tenemos que pelear. Hazte cuenta que esto fue en mayo. Du var som kommer från Norge. Du checkar checkin. Сегодня я хочу поговорить о таком психосоциальном феномене, который я бы сейчас мог сравнить по силе и уже иррациональности своего воздействия с вот этой известной историей про первобытные племена и морально-психологическое влияние шамана, который говорит члену племени умереть к утру, и член племени сам послушно умирает. О феномене, который современное цивилизованное общество, по крайней мере, пытается всеми силами сделать таковым. Настолько сильно однозначной пропагандой и внушением, чтобы на подсознательном уровне перепрограммировать людей. Это феномен так называемой педофилии. Когда кто-то, достигший по законам этой страны совершеннолетия, заводит личные отношения с тем, кто по законам этой страны не достиг еще совершеннолетия. Как правило, это 21 год. Сейчас это фантастический феномен. Аналогов этому феномену по ультимативности его внедрения, обработки, я в современном обществе не знаю. В прошлом это могло быть что-то из самых фундаментальных христианских обычаев, касаемых личной жизни, что-то вроде там незаконно рожденного ребенка, который родился вне брака, и подобные вещи, которые просто были ультимативно безальтернативны, ставили абсолютный крест на жизни человека. И, по крайней мере, судя по историческим социальным интерпретациям, уж не знаю, как оно было на самом деле на личностном уровне, но происходит такое впечатление, что просто не оставляли никому выбора другого отношения, другой интерпретации. Когда кому-то было вообще все равно, состояла мать этого человека в каком-то законном браке или не состояла, когда его родила, какая тут может быть разница. Вот такой же ультимативно безальтернативный феномен, похожий сейчас, это в современном обществе так называемая педофилия. Почему она приобрела такое болезненно воспаленное значение в современном обществе, и эта воспаленность продолжает увеличиваться? У меня, честно говоря, у самого нет такого однозначного ответа, в котором я был бы уверен. Ну, то есть такого, который был бы полностью оформлен в моем сознании, и я знал, что по каким-то законам эволюции социума, например, это воспаление вопроса педофилии, так называемой, как бы неизбежный этап эволюции цивилизации по тому-то и по тому-то, и по-другому быть не может. Такой картины у меня в голове до сих пор не складывается. Я до сих пор не имею ясной, четкой и однозначной картины, почему это все возникает и в этом направлении движется. То есть у меня есть несколько объяснений гипотетических. Если рассматривать их в комплексе, пожалуй, можно постараться объяснить этот феномен педофилии в современном обществе. Но это похоже на то, как если бы математик искал ответ и нашел его с помощью выводов формул, но на уровне осознания, на уровне именно понимания внутри себя, все равно так и не понял до конца то, что он даже и доказал с помощью вычислений. Такое же ощущение остается и у меня. Ясного и четкого понимания эволюции и однозначных причин возникновения этого феномена у меня до сих пор нет. Поэтому я могу говорить только о комплексе возможных причин его появления. Просто мы видим сейчас, например, в поп-культуре, в массовой культуре, на отношении с несовершеннолетними, половозрелыми, уже достаточно взрослыми, чтобы иметь эти взаимоотношения, на таких взаимоотношениях стоит абсолютный бан, просто совсем абсолютный. Голливуд, и не только Голливуд, вообще кино задействует абсолютно любые сюжеты сейчас, причем как положительными, так и отрицательными героями, например, становятся грабители, становятся массовые убийцы, становятся наемные убийцы. Там 3,5 миллиарда человек исчезают в ядерном пепле мгновенно. Люди отрезают себе и другим головы, конечности, участвуют в самых изуверских играх и испытаниях, как в Пеле. Распарывают животы, и выпущенные кишки еще живой жертвы используют как веревку. Едят человеческое мясо. В общем, делают абсолютно все, на что до сегодняшнего дня хватило просто фантазии киношников. Но нет абсолютно ни одного фильма, чтобы просто совершеннолетний человек имел личные интимные отношения с несовершеннолетним по сегодняшним законам данной страны, и его не изобразили абсолютно конченным выродком, полностью не человеком, который в конце получает за свое чудовищное преступление. Как правило. Ну, либо в мягком случае все заканчивается очень плохо. В общем-то, у современного кино, по крайней мере коммерческого, довольно много шаблонов, причем лежащих на поверхности. Например, те же самые наркотики. Просто взять и сделать целый последний сезон Breaking Bad после того, как предпоследний сезон явно закончился, ну, окончанием фильма, окончанием сериала. Это был явный конец сериала, окончание предпоследнего сезона. Но он закончился слишком хорошо для человека, который, как бы положительно он не был показан, все-таки был производителем и торговцем наркотиками. И сделали последний сериал Breaking Bad только для того, чтобы он закончился нехорошо. И при этом совершенно убого исказили его личность, типаж. Это уже не лезло ни в какие художественные рамки, это сделали просто из пропаганды. Просто человек, который делает наркотики, не должен был закончить настолько счастливо, насколько он закончил в конце предпоследнего сезона. Вот. Не только в педофилии такое дело, но все-таки наркотики — это гораздо более творчески, так сказать, обыгранный сюжет со сложностью характеров, ходов, окончаний этих историй. Наверное, один из самых многосторонне и неоднозначно обыгранных сюжетов вообще в истории западного кино. Насчет педофилии, так называемой, такого нету. Здесь все очень жестко, четко, однозначно и без какого-либо выбора. Причем интересно, как меняются главные герои, если сюжет этой педофилии не основной в фильме, если они его только затрагивают. Недавно скачал сериал «Better Things» — «Лучшие вещи». Есть не так много сериалов, где показана настоящая личность, и поэтому их приятно смотреть. Ну, то есть это не какой-то функционал, не какое-то двуногое, показано просто... Ну, часто, если это... какой-нибудь экшен, это бывает какой-нибудь спецназовец или бывший спецназовец или военный, которого жизнь вывела за рамки и сделала его отличающимся от других осознающим существом. В сериалах это бывает просто человек с какими-нибудь особыми способностями или харизматичный человек с явно ярким человеческим характером. Например, сериал «Poker Face». И вот «Better Things» примерно такой же сериал, забавный, про женщину, ну, в таком возрасте, за 40, наверное, с тремя дочерьми. Одна совсем, где-то ей лет 5, наверное, младшая. Старшая, походу, по фильму в начале, в первых сериях, ей через несколько месяцев будет 16. И вот я скачал, и помню, что я смотрел первые серии, но не могу понять, почему я бросил смотреть, потому что я явно не досмотрел слишком долго. И вот я смотрю первую серию, вторую, и понимаю, почему я не досмотрел, просто забыл свое время. Они с этой старшей дочерью сидят в кафе, и за соседним столиком пара, явно на первом свидании, и она видит, что девушке очень скучно, парень ей вроде как не подходит, парень такой весь очень скучный, очень задрот. И эта главная героиня, она очень непосредственная, в этом как бы даже весь смысл фильма и весь интерес. И она перебивает их скучный разговор, точнее монолог этого скучного парня, который этой девушке уже надоело слушать. И говорит: ты типа задрот, ты ужасно скучный, можно я с твоей девушкой, ну она еще не стала его девушкой, предполагаемой будущей девушкой, лучше пообщаюсь, со мной ей общаться будет интереснее. А ты вот посиди пока, может пообщайся со своей дочерью, потому что этой девушке с тобой лучше не общаться, ей с тобой ужасно скучно. Вот, и он воспринял эти слова главной героини о том, чтобы он пообщался с ее дочерью, буквально. И он повернулся к ее дочери, улыбнулся и просто сказал «Хай, привет». И все девушки, все трое, и это его предполагаемая будущая девушка, с которой он пришел на свидание, и главная героиня, и сама эта 15-летняя дочь, хором сказали «Фью». Ну вот это «фью» их, типа реакция отвращения, потому что он улыбнулся и сказал «Хай», типа «несовершеннолетний». Следующий сюжет, главная героиня рассказывает о какой-то звезде, вторая жена которого была младше его на 10 лет. Та же тема, как и с педофилией, продвигается в социуме и насчет разницы в возрасте во взаимоотношениях. Но здесь уже она не может быть столь ультимативной, потому что тут все-таки, когда говорят о взрослых совершеннолетних людях, это уже их самое дело. Тут можно продвигать пропаганду умеренно, как, например, против курения или против алкоголя. Просто потихоньку презирать, потихоньку порицать, никогда не показывать счастливые взаимоотношения людей с разницами в возрасте. Это современное кино все тоже делает. И вот она рассказывает историю об этом известном человеке и о том, что его вторая жена на 10 лет, и он была младше. И я слышу опять это «фью» и комментарии, что у него, видимо, какое-то генетическое, психологическое уродство, что он это делает. Тогда я понимаю, почему я этот сериал не стал смотреть, я это все выключаю и стираю. А я уже проникся к главной героине, как личности, как по-настоящему осознающему реальное существо. Смотрим «Доктора Хауса». От сезона к сезону просто проникаешься любовью и доверием к команде «Доктора Хауса», которые настолько умные, интеллектуальные и вроде как тоже должны быть осознающие реальность люди, что они становятся практически моими друзьями. И тут в одном сюжете оказывается, что одна из их пациенток, 15-летняя девушка, которая, несмотря на свои 15 лет, работает уже моделью, уже богатая, уже прям серьезная, настоящая модель, оказывается, она спала со своим отчимом, который одновременно является ее как бы продюсером и менеджером. По одному из любимых ходов сюжетов «Доктора Хауса» пациенту нужно обязательно рассказать правду, даже если эта правда потом разрушит его личную жизнь, потому что если не расскажешь правду, то не будут знать, от чего тебя лечить, и ты типа умрешь. И поэтому лучше с разрушенной жизнью, но живым. И вот ей приходится рассказать. И один из столь любимых мной членов команды «Доктора Хауса», ты видишь, что его как бы до этого сознательное состояние превращается в явно какое-то рефлекторно-бессознательное. Просто рефлекторно тянется к телефону для того, чтобы вызвать полицию, службу опеки. Потому что 15-летняя девушка имела секс с совершеннолетним мужчиной. Она ему говорит: «Эй, подожди, подожди, я его специально напоила. Мне это нужно для моего модельного бизнеса. Я хочу, чтобы он был полностью доволен. Он мне не отец, он мне отчим. Ну, по сути, как бы он мне совсем не родня. Я его специально напоила первый раз и сама по собственной воле занялась с ним сексом. Это мой выбор. Я это сделала сознательно, хочу это сделать и буду это делать дальше». Но мы видим, что у нашего любимого героя команды Хауса у него уже все. У него уже произошло какое-то переключение сознания. Он уже, ему без разницы, что она говорит. Он буквально на уровне рефлексов просто все равно тянется к телефону, звонит службе опеки. Он ничего не знает, он ничего не понимает. Он должен звонить полицию, службе опеки. Все, произошло какое-то переключение тумблера в голове. Сериал «The Shield» недавно тоже начал смотреть. «Щит» про правоохранительные органы американские. Берут подозреваемого за педофилию. И детектив беседует с ним в комнате допросов и говорит: раньше, говорит, гомосексуализм считался болезнью, и от него пытались лечить. А потом оказалось, что есть такой ген в геноме человека, который делает человека гомосексуалистом. И поэтому оказывается, что это не болезнь, это просто генетическая предрасположенность. А вот что говорит, я все время думаю, если найдут такой же ген для педофилов, и, может быть, тогда этих мразей, этих нелюдей не будут судить, потому что будут считать, что это просто такая естественная наклонность, чтобы нравились... По-английски young girls. В английском нет различия девушки и девочки, так что это можно перевести и как молодые девушки тоже. Другой фильм про ФБР. Такой подозреваемый педофил вообще показан нацистом-нелюдем, просто абсолютным отморозком. Разговаривают двое ФБРовцев, которые занимаются его делом. Посмертно, потому что отец одной из девушек просто пришел домой и с дробовика убил этого нацистка-нелюдя-отморозка, который был педофилом. А этот нацист-отморозок занимался типа сексом с несовершеннолетней девочкой, и они вскрывают их переписку, и ФБРовка такая закаленная в самых страшных расследованиях, в самых страшных делах серийных убийц, расчленителей, наркоторговцев, рабовладельцев и прочих, и прочих. И даже ее тошнит от этого педофила. И она реально говорит своему коллеге: у тебя есть что-нибудь от тошноты, меня сейчас вырвет. А почему ее тошнит? Потому что они вскрыли переписку и увидели, что этот выродок полгода переписывался с этой девочкой, прежде чем начать с ней заниматься сексом. Полгода ее обхаживал, а потом... Они занимались сексом, ну, она уже, причем эта девушка совершеннолетняя, но просто когда они начали заниматься сексом, она еще была несовершеннолетней. И вот пока она была несовершеннолетней, она говорит, они занимались сексом a lot, много. И она говорит это таким голосом, что типа, ну, типа, не просто убил, например, одного-двух человек, а косил всех целыми селениями, таким голосом «a lot», и рассасывает конфетку, чтобы ее не стошнило. Вообще, как много людей в современном обществе перед тем, как начать заниматься сексом, завести близкие отношения, полгода переписываются. Ну, я понимаю, что она автоматически интерпретировала это, что он ее типа полгода уламывал, но извините, не часто кто-то кого-то, так сказать, уламывает полгода, прежде чем начать с ним близкие отношения. Потом показывают эту девушку. Эта девушка не только полностью сформирована, она, ну, как по мне, слишком крупна, как женщина, несмотря на свой возраст, чтобы я, например, с ней даже несовершеннолетним чем-то занимался. Мне такие не очень нравятся. Я бы сказал, что она уже могла бы, если бы захотела, иметь не первого ребенка. Вообще, вот этот вот возраст, как бы совершеннолетие, несовершеннолетие, 21 год в большинстве стран. В принципе, девушка может нормально забеременеть уже в 15 лет, очень многие девушки. Ну, то есть, может и раньше, но совершенно нормально в 15, может и родить в 16, например. И если она очень захочет, например, ну, какая-нибудь у нее тоже генетическая такая предрасположенность к витальному этому образу жизни, к рождению детей, например. И она хочет рожать, например, все время. Всякое бывает. И в принципе, сколько она может иметь уже детей к 21 году? В 16 первый ребенок, в 17 второй ребенок, в 18 третий ребенок, в 19 четвертый ребенок, в 20 пятый ребенок. Ну, много может иметь детей, даже если будет рожать не каждый год. Бывают фильмы, в которых авторы довольно-таки заигрываются. Вроде как с наркотиками в Breaking Bad, когда они настолько заигрались с тем, что сделали главного героя явно положительным персонажем, что им пришлось сделать дополнительный сезон, и главного героя просто, вопреки всяким художественным законам, просто портить специально. Точно так же и здесь. Показывают отношения совершеннолетнего с несовершеннолетним, которые развиваются настолько идеально, что в конце очень сложно получается придумать, почему бы их можно было испортить. Есть такой фильм про учительницу и ее ученика старших классов. Причем учительница очень молодая, всего на несколько лет, может быть, старше этого ученика. А ученик – парень конкретный такой, совершенно сформировавшийся бейсболист. Ну, он выше, крупнее самой учительницы. Это у него уже не первые взаимоотношения, то есть вот такие взаимоотношения учительницы и ученика, которых просто невозможно было придумать, чем они плохи. И в конце, правда, фильму рейтинга тоже очень низкий, потому что этот глюк даже антипедофилистически обработанные зрители никак не оценили. В конце я даже не помню, как авторы это разрулили. Какая-то депрессия началась у этого парня-ученика или что-то такое. Ну, что-то совсем-совсем невнятное, потому что ну тут просто нечего было придумать, что плохого можно в этих отношениях, как их можно перечеркнуть. Но перечеркнуть их надо было. Хоть кирпич на голову упади, но хорошо это закончится по законам жанра сейчас просто не может. Или фильм «Education», когда такой очень интеллигентный, умный, хороший мужчина завел роман со старшей школьницей или ученицей колледжа, ну, тоже вполне себе сформированной, нормальной, даже съездил с ней в Париж. А потом оказалось, что он женат. То есть он просто разбил ей сердце, и все заканчивается тем, что она подружилась с мальчиком своего возраста, и там уже все хорошо и счастливо, и с ним поехала в Париж, ну, бэкпекерами, а не в хороших отелях и по операм, как с этим великовозрастным ухажером. И причем поехала так, что как бы считая, что она едет по-настоящему в Париж первый раз. А то, что она ездила с этим, с этой сволочью женатой, это как бы не считается. А почему бы, например, не сделать просто в качестве разнообразия ход, который никогда в истории современного кинематографа, кажется, по крайней мере коммерческого, который я смотрел, не применялся. Хотя бы ради уникальности фильма не сделать, чтобы такие отношения закончились счастливо. Почему они должны всегда несчастливо закончиться? Я не вижу в этом никаких причин. Но это абсолютное табу. При этом иногда пробиваются какие-то ростки здорового сознания в некоторых странах. В Японии, например, там возраст согласия был с 14 лет. По-моему, недавно подняли до 16. То есть в других культурах бывает по-другому. Я думаю, латиноамериканские культуры пока что не сильно заморачиваются. Так же, как они не сильно заморачивались всеми этими ЛГБТ, просто по темпераменту южных народов, там по умолчанию все было нормально. И на уровне политики просто воспаленно как бы об этом постоянно упоминать и разговаривать особо смысла не было. И нет сейчас. А в западном обществе, к сожалению, это все какие-то гипервоспаленные темы, просто болезненно воспаленные. И это уже действительно часто пропаганда. Смотришь иногда фильмы и выключаешь их, потому что эти сюжеты вставляют просто вне зависимости от контекста, вне зависимости от смысла фильма. Вроде как в сериале «День шакала». Этот психопат, наемный убийца, у него семья в Италии. Он заботится и любит свою жену, он любит своих детей. Часть фильма посвящена тому, как он старается, чтобы они не узнали, кем он по-настоящему работает. И на одном из своих заданий он просто приходит в квартиру какого-то незнакомца, и они там жахаются просто в задницу друг другу. Просто то есть здесь никакого обоснования нет. Ни по сюжету фильма, ни по характерам, просто почему-то создателям фильма нужно было это вставить. И потом они еще вставили, что жертва этого, предполагаемая, ну, цель этого наемного убийцы, тоже там, ну, типа он какой-то магнат, техномагнат, и за сценой, прежде чем выйти к людям, он там в засос целуется с каким-то другим мужиком. Тоже никак, ни по какому сюжету, ни по какому описанию жизни и характера этой его цели. Это просто, это ружье, которое даже и не планировало стрелять, висящее на стене. То есть его просто вставляют, просто чтобы оно было. Вот, просто чисто уже пропаганда ради пропаганды. Оно и дальше оно в фильме никак не развивается. И есть общества, в которых этого не видно, типа латиноамериканских обществ. Ну, там все всегда любили друг друга, и это нормально. Точно так же вот в Японии с 14 лет. В Украине недавно пытались принять закон о том, что если девушка беременеет с 14 лет, чтобы ее не трогать, чтобы она осталась мамой, никого там не судить, чтобы у ребенка были родители настоящие. Ну, общественность была против. Этот закон не стали принимать, но сам факт постановки такого вопроса говорит, что ну, какие-то такие адекватные восприятия то там, то здесь все-таки продолжают проявляться. Но с другой стороны, в той же Украине, читаю новости недавно, учителя судят за педофилию, секс со своими 14-летними учениками, ну или ученицами. Один из этих учеников проговорился своей маме о том, что у них было с учителем, и теперь пишут, учителю грозит пожизненное. Вот интересно, если бы он, например, просто убил этих учеников, ему грозило пожизненное или, например, 20 лет всего? Потому что секс с учениками, похоже, по ментальности современного мира, это хуже, чем просто убийство. Показывают на фотке этого учителя, ну, очень молодой учитель, сразу видно, очень интеллигентный, застенчивый. Наверное, весело им там было с этими 14-летними учениками. Пятерки им, наверное, ставил просто так. А один из учеников дурачок взял и все испортил. И теперь учителю пожизненное. Это безумие сейчас может, в общем-то, даже свалить суперзвезду, как оно свалило Майкла Джексона. Эти обвинения как бы в насилии. Я думаю, эти чувачки, обвиняющие его, много денежек суперзвезды поимели. И теперь культура отмены. Этого Майкла Джексона особо уже нигде не увидишь и не услышишь. Зато вот этот вот рефлекс всеобщий, им хорошо выявлять людей, существующих на уровне реального сознания, не на уровне этих социальных рефлексов. Хотя таких почти нет, причем вне зависимости от там какого-то интеллекта, уровня образования, жизненной позиции. Большинство людей – это вот эти социальные рефлексы. Просто разные их типы, которые соответствуют личностным особенностям человека. Как Миша Козырев, вроде как бы либеральный человек, уехал в Израиль, делает и делал все, что мог против русского тоталитаризма. Услышал про Майкла Джексона и рассказывает в интервью, что он собрал все диски с Майклом Джексоном, которые были в его коллекции, и выбросил. Потому что, как он говорит, мои девочки, мои, ну, про своих дочерей, мои любимые девочки, я все время думаю, как вот если такой выродок, как Майкл Джексон, ах, мои любимые родные девочки. И в процессе разговора русских фашистов, убивающих украинцев, даже не сравнивает с педофилами типа Майкла Джексона. Говорит, ну, конечно, с педофилами их невозможно сравнить, как бы педофилы это гораздо страшнее, но фашисты, массовые убийцы, ну, конечно, не опускается до того, типа, не поднимается до того, чтобы их сравнивать совсем уже несравнимым уровнем страшного бесчеловеческого преступления вроде Майкла Джексона. Ну и ты понимаешь, что Миша Козырев, он как бы, конечно, либерал, но замечаешь, что за все интервью, в общем-то, он не сказал ничего нового. Вот люди, которые обладают не сознанием, а этими шаблонами, их можно отличить тем, что когда они говорят, это могут быть вообще интеллектуалы-аналитики, тем не менее они не говорят ничего нового, ну, по крайней мере, для знающего человека. Потому что они могут оперировать только вот этими шаблонами любого уровня. Человек же, который может непосредственно воспринимать реальность как таковую, он неизбежно сам создает новые конструкции. Сам как бы может создавать новые шаблоны и трансформировать старые. И поэтому он всегда будет хоть как-то, хоть в чем-то говорить что-то новое. Хотя бы время от времени. И вот сколько не слушаешь Мишу Козырева, понимаешь, что это не тот случай. Это как пример с Сергеем Лозой, певцом, который время от времени становится известным тем, что выдает перлы. Но причем перлы, оказывается, в них есть свой смысл. Который сказал, что Гагарин просто лежал, когда летал в космос. Или что Битлы лажали. В Фейсбуке сделал такой пост. Первым над ним немножко добродушно посмеялся Андрей Макаревич, но тут ему можно, потому что он посмеялся, написав ответ одним из первых. А дальше пошло 10 тысяч комментариев от прогрессивной либеральной общественности, а Лоза тут скорее, так сказать, русским консерватором, антибитломаном выступал. И эти 10 тысяч комментариев просто стирали его в говнище. Я попытался написать и спросить. Вот вы, когда его здесь перетираете, вы почему-то по факту не объясняете. Так битлы все-таки лажали или не лажали? Кто-нибудь из комментаторов может мне объяснить, Лоза все-таки прав или не прав? Или, если они лажали, но это не важно, и поэтому он не прав, объяснить это, вообще объяснить, что важно в творчестве битлов, там, в творчестве Роллинг Стоунзов, кто лажал, кто не лажал, почему, стоит ли это на это обращать внимание, не стоит ли обращать внимание. В общем, это моя попытка получить ответ реальный, объективный. И она оказалась для всех этих либерально-независимых комментаторов, рокеров, очень сложной. Никто мне ничего объяснять не стал. Меня закатали в говно, как и Лозу просто. И я понял, что вот в данном случае вот этот вот консерватор, провластный певец Лоза оказался единственным, осознающим реальность, который попытался сказать что-то новое. А все эти так называемые рокеры и прогрессивное творческое сообщество, которые ему противостояли в комментариях, это просто сообщество, по каким-то склонностям своего характера, выбравшее себе либерально-прогрессивно-демократические шаблоны, но не обладающее хоть сколько-нибудь тем уровнем сознания, которое от них можно было бы ожидать. Тоже, в общем-то, и с Мишей Козыревым. А сейчас мир развлекается файлами Эпштейна. Похоже, миру нужны сверхпреступления. И сверхпреступлениями сейчас является не массовая стрельба где-нибудь в школах, и не акты какого-нибудь терроризма, и даже не война. Сейчас является сверхпреступлениями, это именно педофилия. Это если просто убийство и терроризм, это как бы преступление сознательного уровня. Преступления, которые не цепляют какое-то коллективное бессознательное. Этим массовым коллективным бессознательным было всю вторую половину 20 века было идея и понятие нацистов, нацизма. И то нацисты в Америке, например, не запрещены. И есть нацистские организации, только к ним относятся с ненавистью или как к клоунам. И такое впечатление, что сообществу нужны какие-то вроде как нацистов, но чтобы это было безусловное зло, еще более безусловное, чтобы ни о каком разрешении даже речи не могло идти, чтобы ни о каком обсуждении даже речи не могло идти, чтобы ни о каком сложном и многогранном построении образа этого существа речи не могло идти. Нужен абсолютный и даже бессознательный ад, враг, изнанка реальности. И вот начинаются всякие файлы Эпштейна. Мне вообще трудно представить себе, чтобы сообщество миллиардеров кого-то там воровало, кого-то там насиловало, там что-то сексуальное рабство какое-то делало. Скорее всего, это девушки, которые за одну поездку куда-то обеспечивали себя просто на всю жизнь со стороны этих людей. Но это не важно. Обработка уже идет на уровне не разделения терминов. Сами термины, которые описывают взаимоотношения совершеннолетних с несовершеннолетними, уже полностью искажены. Теперь это насилие. Теперь это называется насилием или изнасилованием, вне зависимости от того, чем эти взаимоотношения на самом деле являются. И сейчас на всех уровнях это становится просто каким-то сверхтабу. Еще один фильм, опять же, про правоохранителей и выродков. В сценах фильма, в образах и историях соседствуют такие вещи. Какая-то страна третьего мира, какая-то Латинская Америка. Десятилетняя девочка подходит и предлагает свои услуги главному герою. И оказывается, что она с 8 лет уже там работает проституткой. И этот спецагент, уничтожающий по всему миру выродков-педофилов, тоже уже такой. Его глаза смотрят куда-то в вечность. Он видел такое, что нормальному человеку не перенести. И вот он летит в самолете. И другая история. В телефоне у кого-то нашли педофильные фотки девочек. И выстраивается такой смысловой ряд, в котором в какие-то педофильные фотки на телефоне какого-то чувака, они в одном миксе с этой девочкой, которая с 8 лет продает себя на панели. 60 или сам 70% этих фоток, кстати, в интернете сами подростки себя фотоют и выкладывают. Возникает вопрос, а в чем, в общем, проблема, например, этих фоток? возникают и ответы. Мол, кто-то силой держит где-то этих детей и заставляет силой их фототься. Ну, в принципе, конечно, оно все возможно. Любое действие в этом мире, даже то, которое не предполагает вообще прикасания к человеку, можно каким-то образом сделать насилием. В таком случае насилием можно все что угодно делать. И обкормить картошкой насильно человека до смерти можно. Но вообще это настолько уже натянутые объяснения, которые явно не содержат в себе никаких материальных обоснований, которые явно лежат в сфере какого-то бессознательного, по крайней мере, идейного, и которым с очень большой натяжкой пытаются дать материалистическое объяснение, этакий микропластик, который можно, в общем, приравнять ко всем остальным педофилистическим мифом, вроде того, что займешься сексом с таким несовершеннолетним, это значит его развратишь. А что вообще значит развратишь? Если человек достиг половой зрелости, если он уже может заниматься сексом. А человек, достигший половой зрелости, может заниматься сексом. Что рано нельзя начинать, например, девочкам, что-то там у них нарушится. Ну, извините, это... А какой процент взрослых, у которых что-то там настолько не в порядке, что оно в любом случае нарушится? Такие тоже есть. Дальше от этих фоток очень легко уже перескочить к мысли преступлениям, к озабоченности, в принципе, чьими-то фантазиями, чьим-то сознанием. Как моя сестра озабочивалась тем, что рядом с школой, в которую ходит ее дочь, строят многоэтажное здание. Значит, с окон этого здания кто-то сможет глазеть на ее детей. Оно, конечно, неприятно, если кто-то с какими-то мыслями будет смотреть. Но, вообще говоря, даже если самый последний бомж, самое ничтожное и отвратное существо, будет у себя в телефоне дрочить на какие-то фотки, вот я как-то подумал, что мне никогда бы не пришло в голову его за это судить. Потому что это как бы уже судить за мысли преступления. Ну, я могу к этому относиться с отвращением. Я могу не заговаривать с этим бомжом, например, на улице. Можно ему в морду дать, в конце концов. Но устраивать облавы и смотреть, на что он там дрочит в своем телефоне, какие там у него фотки. Я понял, что мне это никогда не придет в голову, потому что даже к самому последнему бомжу у меня не такое отношение, и мне это неприменимо. То есть, по сути, я говорю, это мысли преступления. По сути, это, как я понимаю, попытки искоренения мысли преступлений. Просто даже дело в том, что я себя, своих предполагаемых детей, даже своих предполагаемых близких, никогда не счел бы настолько важными личностями, чтобы самого последнего бомжа судить за мысли о них, которые рождаются в его голове, судить за взгляд его на них, судить за то, что у него там в виде цифровых фоток сложено в телефоне. У меня, видимо, какое-то... Причем не только судить, но и интересоваться этим не стал бы. У меня, видимо, тут какое-то, как я чувствую, какое-то принципиально, фундаментально иное мировоззрение. При этом, понятно, сейчас можно доказать все, что угодно. Можно доказать, что вейп вредный. И везде запретили вместе с курением вейпить. Просто так. Потому что вдыхание и выдыхание чего-нибудь зрительно воспринимаемого, похожего на курение, это в любом случае вред. Ищут, пытаются доказать статистически, что вейп вреден, не могут, но все равно пытаются так построить статистику, так построить поиск, чтобы хоть как-то доказать это. А социум не ждет, пока докажут, просто все запретил. То же самое с микропластиком. Людям нужен какой-то страх, людям нужно чего-то бояться, людям нужно что-то запрещать. Также, конечно, можно доказать какое-то вредное воздействие на психику раннего начала половой жизни, так называемое развращение. Можно доказать какой-то отрицательный физический эффект того, что начинаешь заниматься сексом, когда тебе еще нет 21 года. В принципе, если иметь многомиллионную статистику, всегда найдутся какие-нибудь факты, поддержку чего угодно. Каких только людей не бывает, чего только им вредно не бывает. Казалось бы, в современном мире торжества рационального и научно обоснованных фактов такие вымышленные шаблоны используют, по-видимому, в качестве необходимых ему страхов должны были прекратить существовать. Но оказывается, наука тут не действует. Берется какое-нибудь явление, и доказывается, что оно увеличивает вероятность заболевания раком, например, на 25%. Все в ужасе. Потом оказывается, что эти 25% это было 4 человека на 100 тысяч, стало 5 человек на 100 тысяч. Но это уже мало кого интересует. Берутся рыбки, в них впихивается микропластик в несколько миллионов раз большей концентрации, чем это можно встретить в самых загрязненных реках в природе. И наблюдается иногда некоторый отрицательный эффект, который, скорее всего, как говорят авторы, не связан с тем, что это микропластик, а связан с тем, что они вообще неперевариваемой херней накормили рыб до отвала, и у них там все забилось. Но это уже никого не интересует. Отрицательный эффект есть, все, это идет в народ. И в конце концов, какая разница, 4 человека на 100 тысяч или 5 человек на 100 тысяч, 4 человека на миллион или 5 человек на миллион. И 5 человек на миллион тоже плохо. Все равно надо бояться. Все равно это страшно и смертельно для 5 человек на миллион. Когда-то при Пушкине, когда он начал заигрывать с 10-летней девочкой, все просто посмеялись и сказали ему: «Не майся дурью, она еще маленькая». И все понимали, что он мается дурью. Когда-то Эдгар По женился на своей 12-летней племяннице, и они любили друг друга до самой ее смерти. Сейчас в каком-нибудь фильме супергерой спасает ребенка. Ради этого спасения миллион раз рискует своей жизнью. Взрывает целые улицы. Убивает сотни человек. Весь израненный, но не побежденный, вырывает ребенка из лап смерти. И в конце фильма благодарный ребенок бежит и обнимает этого супермена. И заметьте, во всех современных фильмах, как правило, супермен к ребенку даже не прикасается. Люди настолько больны, что они готовы подозревать в педофилии даже такого супермена. Причем это настолько противоестественно, что режиссеры фильма, им нужно это как-то обыграть, почему он даже не прикасается к ребенку. И они обыгрывают это. Иногда он бывает, не зря он такой супермен. Он просто, у него какие-то проблемы были раньше, в прошлом. И он теперь вот такой весь неприкасаемый, не любит, когда к нему прикасаются, не любит выражать свои чувства, слишком суровый, слишком нелюдимый. И поэтому он не прикасается к ребенку, когда тот его обнимает. Или он слишком крут, чтобы к ребенку прикасаться. Он привык просто людей убивать, а тут какой-то ребенок его обнимает. И часто этот супергерой просто вот так вот держит руки такими поднятыми. Ребенку можно меня обнимать, а мне вот к ребенку прикасаться нельзя. И иногда все-таки он осторожно так кладет руки на ребенка, чтобы не обвинили в педофилии, понимаете? Бросится на руки взрослому мужчине, как в фильме «Игрушка» с Пьером Ришаром, уже никто не сможет. Вот как из здорового состояния мир пришел к тому, что он из себя представляет сегодня? К этому воспаленному педофилистическому безумию. Когда я закачиваю на блогер фотки, даже свои собственные детские архивные фотки, и на всякий случай удаляю свои младенческие фотки голышом, потому что знаю, что, скорее всего, алгоритм, когда алгоритм видит что-то, что типа, как они пишут, не соответствует правилам сообщества, он обычно стирает. Но в этом случае, если он заподозрит педофилию, скорее всего, он не просто это сотрет. Он, возможно, даже не просто удалит мой блог. И однажды такое чуть не случилось. Я начал закидывать страницы газеты «Чарли Хебдо» без разбора. Конечно, Чарли Хебдо, я понял, почему нигде нельзя найти теперь картинок Чарли Хебдо. Я думал, это из-за того, что хозяева самой газеты блюдут копирайтные права своего издания. Но понял, что нет, не поэтому. Просто ни один сервис эти карикатуры не переваривает. Они же там абсолютно безбашенные. И вот я заливаю, и тут прям еще до сохранения, еще в режиме заливания, как я понимаю, эти искусственные интеллекты, уже когда загружаешь фотки, просто еще даже не сохраняя страницу, они уже это все анализируют, он мне выдает предупреждение, что весь мой Google аккаунт будет полностью удален или заблокирован, если я вот буду эксплуатировать образы несовершеннолетних вот в сексуальных целях. Видно, там какой-то из этих карикатур этого Чарли Хебда была так интерпретирована. И поэтому даже репродукции старых классических художественных произведений, где есть кто-то голышом, на всякий случай удаляю. Мало того, если кто-то сейчас хентайно косплеит и одевается как девочка, даже если это взрослый человек, какой-нибудь порно-сервис вроде Порнохаба, на котором такое сплошное мясо, что, в общем, туда обычно невозможно зайти даже, все ужасно, жутко и отвратно, это все можно, это он не удаляет. Если что-то няшное, имитирующее хентайна как бы несовершеннолетнего, это он распознает и удаляет, потому что для этого тоже есть какой-то свой термин. И даже будучи совершеннолетним, имитировать несовершеннолетних тоже нельзя. Нельзя делать ничего такого, что могло бы других людей сподвигнуть даже на мысль того, что им могли бы понравиться несовершеннолетние, даже в образе совершеннолетних. Когда исторически это все началось? Я не знаю, но из самых известных произведений такого, так сказать, антипедофилистически пропагандистского толка это была «Лолита» Набокова. Оно традиционно считается, так сказать, свободомысляще, авангардно, пропедофилистическим неким таким, обладает флером. Только потому, что там в художественной форме этот вопрос хотя бы как-то более или менее глубоко обсуждается. Не только в плане безумного страшного уродства, вызывающего отвращение, а прям с художественной точки зрения действительно обсуждается, что в современном мире уже совершенно невозможно стало. Но на самом деле роман ультимативно антипедофилистический. И причем Набоков сознательно его делает таким. В романе значительную часть составляет внутренняя речь главного героя, слитая с речью автора и с его воззрениями. И у нас есть как бы две картины реальности. Объективная, что действительно происходило в реальном мире, кто что делал, кто что чувствовал, кто как реагировал, и объяснительно-интерпретационное, где как в дневнике дается четкая конкретная авторская оценка, жестко негативная, однозначно негативная того, что по самому сюжету, по объективному развертыванию действий и взаимоотношений не выглядит так однозначно жестко негативной, как ее интерпретирует автор а-ля главный герой в своих подстрочных выводах в виде как бы практически авторского текста. Показан главный герой, мужчина, который очень хочет эту девочку, добивается ее, занимается с ней сексом, при этом он выставляется неким таким психопатом, которого эта девочка сама по себе как личность не очень сильно интересует, который ее просто хочет. И когда она болеет, например, он не отделывается, не может отделываться от мысли о сексе с ней. Это, конечно, очень плохо. Этот образ показан действительно практически образ какого-то психопата. Хотя, если посмотреть, на чем основаны взаимоотношения, например, взрослых людей друг с другом, то мы такой уровень взаимоотношений гораздо хуже встретим направо и налево. И социально он будет неосуждаем. И такие пары женатые социально будут неосуждаемы. И мало того, я подозреваю, что мужчина, когда он очень сильно хочет кого-то, он на таких мыслях, вне зависимости от своего нравственного и умственного и духовного уровня развития, может себя ловить. Мужчина на протяжении всей книги делает для этой девушки, которую он любит, абсолютно все. Он становится ее практически рабом. Она и манипулирует как хочет. На чем основаны его чувства, это не так важно, потому что эти чувства неплохие. Величайшая, глубокая эта любовь. В конце концов пробуждается и настоящая любовь. Это тоже есть. Или влечение. Вот простите, вот даже та настоящая любовь, которая просыпается в нем к концу их взаимоотношений, к концу книги. Сколько женатых пар, регулярно рожающих кучу детей, в действительности имеют эту любовь. Конечно, это невозможно проверить. На словах они говорят, что они ее имеют. Но сколько из них, сколько брачных союзов и жизней основано хотя бы на таком сексуальном влечении, как у этого мужчины было к этой девочке? Да, там показано... Его нелицеприятная история, в которой он таких же других девочек, занимаясь с ними сексом, потом их бросал. И это нюанс, который говорит не в его пользу. Но мы сейчас говорим именно о том взаимоотношении, который описан в романе с Лолитой. Он здесь был ею полностью покорен. Он ее безумно хотел. Он был в нее влюблен. Лолита же показана, абсолютно двуногой. То есть это просто двуногое существо. Это просто бессмысленная тварь, которая использовала его от первой минуты до последней всеми возможными способами, вытянула из него вообще все, что хотела, и потом от него сбежала, забеременела от другого, потому что его не любила, в отличие от его отношения к ней. Вообще, вот этот типаж, который он вывел в Лолите, он немножко нестандартен для таких неравных взаимоотношений. Потому что, по моему опыту обычного человека, сексуальные взаимоотношения с большой разницей в возрасте и с девушками, например, школьного возраста, они возможны, наверное, если парень не обладает какими-то особыми талантами соблазнения, если он просто хочет завести с ними отношения, они возможны только при определенном уровне развития самой девушки. Тут можно девушек разделить на два типа. Главный герой в Лолите находит из них тех самых Лолит по своему как бы интуитивному критерию, тем, с кем можно заняться сексом. Возможно, такое тоже существует, но есть проще градация. Стандартные девушки и девушки, которые уже в своем возрасте развитые личности. Потому что со стандартными девушками, по крайней мере в наше время, не заведешь отношений, потому что их шаблон восприятия разницы в возрасте не позволит это сделать. Они просто откажутся с тобой общаться на этом уровне. Только девушки более или менее развитые, непосредственно осознающие реальность, могут распознать, вне зависимости от возраста, во мне человека и решить, будут они со мной общаться или не будут. Даже если у нее школьный возраст, а я там на сколько-то десятилетий старше ее. Стандартные девушки, в принципе, так рассуждать и так решать не смогут, потому что это будет вне шаблонов возрастных ограничений и стандартных стереотипов. И, в общем, в результате эта Лолита вьет из главного героя всю книгу веревки. Он расшибается в доску, чтобы делать ее счастливой и довольной. Делает для нее абсолютно все, что может. Он ее не держит, но если она его бросит, она пойдет в приют. Ей это не нужно. Он, в конце концов, до самого конца спасает ее от детского приюта. Она от него сбегает с другим парнем, тоже не в приют. И в конце концов Набоков, как автор от имени главного героя, делает признание, что он осознал, что любое самое плохое, но стабильное место проживания, например, даже приют, лучше для нее было бы, чем их бесконечные скитания и разъезды. Но не объясняет почему. И это абсолютно не очевидно. Есть люди, ведущие разъездную жизнь. И в современном, том же самом кино, такие семьи, живущие кочевниками, ездящие на какой-нибудь своей старенькой машине по миру, уже вдруг романтический образ. Какая-нибудь девочка в фильме «Нью-Йорк, Нью-Йорк», у которой там папа дирижер симфонического оркестра, а мама кто-то тоже из этих же довольно известных личностей, и они всегда в разъездах где-то по миру, и она живет в Нью-Йорке, одна в большом отеле, и за ней присматривает метрдотель. Это романтический образ. А вот если это Лолита ездит со своим мужчиной, то это ужасно, и так Лолита жить не должна. И, в общем-то, сейчас даже на этом уровне это произведение обсуждается. Сейчас это воспринимается как... Любые человеческие взаимоотношения и чувства, которые главный герой мог испытывать к Лолите, воспринимаются вроде как, если бы показали какие-нибудь человеческие чувства какого-нибудь нациста, работника какого-нибудь концлагеря Освенцим. любые проявления человеческих чувств, то есть любые проявления человеческого, здесь уже интерпретируются как глубина безумия и извращенности главного героя в любом случае. Типа, смотрите, на что способен этот нечеловеческий выродок, а так похож на человека в некоторых своих аспектах. Удивительно просто. Но при этом вся эта их история с Лолитой как-то по произведению не оказала похоже на Лолиту никакого негативного действия. Совершенно здоровым образом забеременела от кого-то там, кого себе нашла. В общем-то, само это педофилистическое безумие, оно же сейчас не касается поведения самих подростков, самих несовершеннолетних при их взаимоотношениях друг с другом. И очень многие из них занимаются сексом, когда захотят, когда сочтут нужным. Главное, чтобы они занимались сексом тоже с другими несовершеннолетними. И это уже не изнасилование, это уже не развращение и прочее, прочее, прочее. Племянница одного моего коллеги, ее мать, это, конечно, довольно исключительный случай, вообще говорила, так сказать, ну, она более грубая, это говорила более грубым языком, если перефразировать, лоно как бы должно работать, говорила она, и поощряла свою дочь к раннему началу половой жизни. Но, скажем прямо, эта племянница, она была тоже нечто вроде Лолиты. Это была девушка очень симпатичная, но очень конкретная и, я бы сказал, конкретная психопатка. Но не потому, что у нее рано началась половая жизнь, она была сама по себе склонна резонансировать с мнением своей мамы. И когда она одно время ходила в малую академию, где я работал преподавателем, я заставал такие сцены, когда между занятиями все дети уходят на перемену, она начинает обхаживать какого-то сверстника, парня, и обхаживает его конкретно. Она садится на стол, ставит ногу на соседний стул с этим парнем, чтобы он как бы не ушел, перегораживает выход ногой и нежно с ним воркует, его как бы обхаживает. То есть девушка была конкретная. Когда мой коллега, он как-то рассказывал, спросил ее, если бы ее по-настоящему очень сильно любил какой-нибудь мужчина, которого она не любит, и он, чтобы не умереть, просил бы хотя бы, например, об одной встрече с ней, то ли об одной встрече вообще, то ли об одной встрече в месяц, чтобы хоть иногда ее видеть. И он ее спросил, согласилась бы ты выделить ему немного своего времени на то, чтобы сохранить ему жизнь, как человеку, который бесконечно тебя любит, и вот встречаться с ним хотя бы вот там раз в месяц в кафе. Она ответила сразу же, не задумываясь, конечно, нет. То есть ей изначально абсолютно плевать, кто там умрет от неразделенной любви к ней. Такая девушка. И в 15 лет она уже жила с каким-то парнем. И продолжает жить. Парень хорошо образованный юрист. Ну, такая нормальная, стабильная семья получилась. То есть девушка уже в 15 лет знала, что хочет, кого хочет, как хочет. И умела этого добиваться. Другая девушка, моя подруга, рассказывала, что она с 15 лет просто хотела лишиться девственности, потому что как-то уже хотела личной жизни, и ее тяготило это отсутствие. И все ее знакомые друзья, парни старше ее возрастом, когда она предлагала заняться с ней сексом ради того, чтобы лишиться девственности, они все ей отказывали, потому что они как бы боялись. Ну, честно говоря, и я ей тоже нравился. И мне она предлагала начать общение, ну, не только для того, чтобы лишиться девственности, и это, по-моему, уже было чуть позже, это было не 15 лет, это был последний класс ее школы. К тому времени, возможно, ей уже удалось таки лишиться девственности, вот, но я отказался от начала взаимоотношений, потому что, как девушка, она мне тоже не очень нравилась. То есть, иногда у девушек такие бывают проблемы, найти себе пару, и причем начать сексуальную жизнь в 15 лет, бывает не так-то просто. В «Лолите» же он, как и во всех последующих художественных произведениях любого жанра, показан как что-то патологическое, что-то извращенное, то-то прежде всего ненужное самой Лолите. Но возникает вопрос, вот она убежала от этого главного героя, от кого-то залетела, за кого-то с большой дороги вышла замуж, а будь какой-нибудь этот главный герой каким-нибудь другим человеком с такой же разницей в возрасте, и будь Лолита другим человеком. Почему ей было не остаться с этим мужчиной и не забеременеть от него и счастливо не жить? Ну, то есть, людей бесконечное множество. Почему нет ни одного произведения, в котором показан был бы счастливый конец таких взаимоотношений? Ну, художественные произведения должны отражать все самые замысловатые особенности нашей реальности. Хотя здесь ничего суперзамысловатого я тоже не вижу. Еще недавно, там, лет 100 назад, этот возраст был вполне нормален для заведения отношений. Если бы ей нравилось этим мужчиной, если бы она была достаточно развита, чтобы ей с ним было хотя бы интересно, если бы он был ей симпатичен, почему нет? Почему хотя бы для разнообразия никто не попытался изобразить такой сюжет? Просто хотя бы потому, что, похоже, его так никто и не изобразил. Надо было выдумывать эту абсолютно пустую, практически психопатическую Лолиту, которая в дерьмо размазывала этого бедного героя. Надо было придумать этого главного героя, который в доску разбивался ради этой Лолиты, но так и не стал любим ею. А почему? Ну да, это тоже художественно обоснованный сюжет. Он имеет очень хорошие права на существование, но почему существуют только эти сюжеты? Почему никогда не находится Лолита, которая одновременно окажется более или менее развитой личностью, и ей станет интересен главный герой такого возраста, станет симпатичен ей, она поймет его, захочет с ним остаться, захочет с ним общаться, захочет стать его женой и не заметит, в свою очередь, как его как бы психопатическое просто сексуальное желание постепенно перерастет в ту любовь, которую оно у него переросло. Потому что она изначально будет думать, что он ее любит, он ей нравится. У взаимоотношений социально приемлемого возраста так часто и бывает. Может, такие произведения и существуют, кстати. Просто они никому не известны, потому что они остаются абсолютно непопулярными. Widely unpopular, как выразился поклонник Фиби на их первом и последнем свидании в «Друзьях». Потому что произведение, оно может быть новым, это приветствуется. Оно может нести неординарный взгляд на реальность, но этот взгляд все равно должен быть внутри социально разделяемой парадигмы. Обязательно. Даже в истории так называемые какие-нибудь революционные произведения, которые что-то там кардинально поменяли, и делая это, сразу же становились очень популярны и известны, это неправда. Здесь причина и следствие поменены местами. Просто общество уже было готово для тех изменений, которые писатель, как член этого общества, улавливающий тенденции, иногда один из первых. И, кстати, не обязательно один из первых. Просто современное медиапространство такое, что если оно не появилось в каких-то массовых произведениях, будь то новости или книги или фильмы, этого как бы не существует. А так, на самом деле, может быть, эти писатели, которые теперь известны как новаторы и суперреволюционеры, в свое время на самом деле, в общем, вполне себе звезд не хватали с неба, а это было в воздухе уже настолько очевидно каждому, прежде чем это до них дошло, и они воплотили это в своих произведениях. Вот. Только тогда оно становится популярным. Если оно действительно не разделяет базовые какие-то парадигмы, которые существуют в обществе, нет. Оно не только популярным не будет, оно и не популярным не будет. Оно вообще никаким не будет. Оно останется в небытие. 1-2 друга этого писателя прочитают и все. Так что, может быть, есть и произведения, где такие взаимоотношения с несовершеннолетними, как в Лолите, заканчиваются прекрасно. Только эти произведения никому не нужны, и мы о них не знаем. Это как в «Аватаре». Во всех этих инопланетных образах, по-моему, вообще нет ни одного инопланетного, реально. Ну, предполагаемого, который может быть инопланетный. Это все исключительно земные образы. Какие-нибудь элементы микромира, просто увеличенные в размерах. Морская природа, вынесенная на сушу. животные, которым просто добавили лапок, и причем во всех абсолютно животных и растениях обязательно должны узнаваться земные виды, конкретные даже земные виды. Просто для людей в этом интерес. По-настоящему на неземные формы им будет даже неинтересно смотреть. Нужно обязательно, чтобы произведение лежало внутри парадигмы восприятия. Так вот, откуда же берет начало это педофилистическое безумие в нашем мире? Во-первых, я думаю, это какое-то проявление перманентной недовлетворенности, которая накапливается в западном сообществе. Не думаю, что оно имеет первостепенное значение, но какой-то свой процент, возможно, от него добавляется. Откуда оно берется? Во-первых, вообще цивилизация – это, по мнению некоторых психологов, продукт сексуальной недовлетворенности. Райский мир, который рисуют, такой полной сексуальной удовлетворенности и раскрепощенности, он не приводит к тому вытеснению сублимации духовной, умственной, интеллектуальной, деятельностной, на основе которой возникает человеческая культура и цивилизация. Люди, как полностью здоровые, слитые с природой личности, как рыбаки на каких-нибудь островах Океании, живут, не строя культуру такой глубины, которой обладает европейская культура, и не создавая цивилизации. Потому что так надрывно, глубоко и усиленно двигаться в сторону создания глубочайшей культуры и цивилизации нужно только если у тебя есть какой-то надрыв, только если у тебя есть какая-то глубокая неудовлетворенность, которая тебя гложет и которую ты сублимируешь в этой культуре и в этой цивилизации. Не думаю, что сейчас это имеет большое значение, потому что этот надрыв и эту неудовлетворенность ее тоже абсолютизировать не стоит. Потому что, во-первых, ею противостоит вот толерантность, которая развивается в последние десятилетия, сексуальная революция 60-х, толерантность теперешняя в признании любых возможных сексуальных взаимодействий, которые только не приводят к смерти партнера, и главное, чтобы он был совершеннолетним. Это все должно раскрепощать и снижать уровень сексуального напряжения. С другой стороны, эмансипация, так называемые все эти женские движения и гомосексуализм с мужской стороны, они соответствуют биологическому тренду, когда биологические и биолого-социальные, так сказать, поведенческие функции двух разных полов, мужского и женского, они становятся не нужны для выживания, для существования вида. Это раньше нужны были такие мощные различия между мужским и женским полом, потому что мужской пол должен был охотиться, должен был воевать, причем не за пультами дронов, а там с дубинками, с топорами, с луками. Должен был обеспечивать семью пропитанием в сложнейших условиях выживания. У женщины тоже обязательно были все свои женские сложнейшие функции, без которых семья не выжила бы. Сейчас это все не нужно. Сейчас особь мужского пола может быть, ну, теоретически для выживания, столь женственной, сколько захочет, и при этом она не умрет и еще будет способна оставить потомство, которое выживет. Половой диморфизм потерял свое эволюционное приспособительное значение. И размытие различий между полами – это похоже проявление этого тренда. Как в конце концов, в будущем различие между мужским и женским полом может вообще не остаться. Я имею в виду, конечно, во вторичных половых признаках. Психологических, социальных, кроме первичных, разумеется. Типа наличие мужественности или женственности, оно точно в эволюции. Ему просто не имеет смысла сохраняться. Просто потому, что не будет естественного отбора, который его бы поддерживал. В западном сообществе, как самом прогрессивном, мы видим, что эти различия стираются быстрее, чем в каких-либо других сообществах. Этому же способствует прямо скажем, довольно редкая встречаемость симпатичных представительниц женского пола в западных сообществах. Люди это давно заметили и обсуждают, почему так, например, по сравнению со славянскими сообществами, если говорить об европеоидных людях. Были даже теории, что всех красивых в средневековье просто жгли на кострах, как ведьм, и всякие другие теории. То есть люди это замечают. Девушки на Западе некрасивы. Мало того, отсутствие традиционной культуры приводит к тому, что у них нет чувства вкуса, у них нет чувства стиля. Эмансипация приводит к тому, что они и так, будучи несимпатичными, начинают вести себя так, что к ним, как к девушкам, не подойди, засудят. И это, как это называется, объективизация. Нет, общайся ко мне просто как личности и как гражданину. Ну вот и обращаются к ней как личности и как гражданину. И, в общем, трудно представить, как бы, так сказать, на эту девушку могло встать что-нибудь. Потому что как девушка она даже на интуитивном уровне теперь не воспринимается. И в этой ситуации живут, например, мужчины. Удивительно, когда меняется менталитет в обществе, например, вот такой вот толерантный менталитет, менталитет, который эмансипирует женщин и гомосексуализирует мужчин, то меняются и сами люди. И не только в этом случае, это уже давно все заметили, как почему-то люди меняются гораздо быстрее, чем можно было предсказать из биологического отбора, например. Они меняются буквально в течение одного поколения. Меняется мир, меняется психология, меняются социальные взаимоотношения, и почему-то следующее поколение даже физически выходит другим. Даже моя научная руководительница заметила в начале 90-х, когда в России начали рулить бандиты, новые русские, появилось огромное количество амбалов, вот этих вот новых русских, и при них тонюсеньких, как феи, девушек. А раньше этого всего не было. И сейчас вот это абсолютное превалирование аполлонического начала над дионисийским, тотальное забивание каких-то сексуальных эмоций, которые часто предполагают мужское доминирование, да, над женщинами, предполагают взгляд на них как на желанные сексуальные объекты, предполагают какое-то преодоление границ между людьми, сексуальное, физическое, эмоциональное, вторжение на территорию другого. Предполагают, что это что-то не как в фильмах про будущее, где они перед каждым занятием сексом записывают видеосообщение с подтверждением, что они сейчас будут заниматься тем-то и тем-то, и они официально на это соглашаются, чтобы другой их потом не засудил за изнасилование. Вот в этом мире, в котором не остается уже ни мужественности, хотя с мужественностью получше все-таки и в западном мире, но главное, не остается ни настоящей женственности, которой изначально не было у бедных западных людей, и настоящей красоты почти что женской. В этом мире начинают рождаться люди, новые поколения, которым, в общем, это все и не нужно вроде как. Снова пример из фильма. Два подростка, ну, что такое сексуальность подростка? Он дрочить должен по 3 раза в сутки, обычно, нормальный подросток, во все времена и эпохи, досовременной. А сейчас они как бы с девушкой пытаются заняться сексом, и вот неуклюже ложатся на кровать, он ложится на нее, придавливает ее, прижимает ей волосы, случайно пихает ее локтем, пихает коленкой, они ойкают, айкают. И потом решают все это отложить. Ну, как-то не получается. Давай в следующий раз. А, давай. В общем-то, не очень-то и хотелось. Ну, и это в таком возрасте, в котором, ну, просто крышу должно рвать, по крайней мере, у парня от желания. И то есть это как бы полное вырождение. На идейном уровне борьба с дионисийским началом под видом насилия над женщиной, под видом мужского доминирования, под видом объективизации, при которой мужчине нужно, чтобы, видите ли, девушка была симпатичная как девушка и вела себя как девушка. Это просто сексуальная дискриминация. Вот эта идеология, такое впечатление, как будто бы она сразу же в следующих поколениях послушно воплощается уже в физиологию. И парням уже и девушки как бы не нужны, а девушкам особо и парни уже не нужны. Возможно, это даже не мистика какая-нибудь, потому что биологически трудно понять, как это возможно. Возможно, это чудеса психофизиологии. Может быть, действительно наше сознание настолько управляет нашим телом, что в определенной культуре, получая с рождения какие-то определенные социально-психологические импульсы, ребенок уже взрослее формируется вот в такое существо, которое сейчас начинает преобладать и которое раньше не преобладали. Существо, которым уже просто не нужно пить, не нужно курить, не нужно особо заниматься сексом, которые просто собираются вместе и играют в настольные игры. Существа, из которых жизненная энергия уже почти ушла. Так вот, может быть, она не совсем ушла, а где-то глубоко вот эта неудовлетворенность остается. И даже когда они женятся и выходят замуж, такое впечатление, что женятся и выходят замуж два гражданина исключительно из социально-физиологических потребностей каких-то. Физиологических они начинают рожать детей, потому что нужно создавать семью и рожать детей. А социальных, потому что, может быть, даже им и не настолько и нужно уже создавать семью и рожать детей, но социально это является одним из признаков успешной сложившейся жизни, кроме карьеры. И поэтому, так же, как и карьеру, семью нужно таки реализовывать рано или поздно. К тому же, с кем в старости человек будет общаться, если друзья, например, имеют внесистемно-рекреационное значение? И как таковых друзей во многих странах развитой цивилизации, в общем, почти и нет у людей. А есть коллеги, есть семья, есть родители, есть дети. А друзья – это, ну, это что-то слишком внесистемное. Считается, что это хорошо, но реально это не составляет сколь-либо значительную часть жизни этих людей. Вот, и в такой ситуации, где, конечно, либидо падает там буквально на третий год совместной жизни, и выпускается куча документальных фильмов, как сделать так, чтобы член хоть иногда поднимался у такого мужчины на такую глубоко любимую жену, которая изначально-то была несимпатичной, но еще и принципиально по своей ментальности не считает, что она должна быть симпатичной и не умеет быть симпатичной. Если так вот этот социум окинуть взглядом, кого можно найти в нем, ну, действительно хоть как-то привлекательными? Наверное, только самых молодых девушек, которые даже в самых несимпатичных нациях обладают все-таки по природе самой большей симпатичностью, которые среди этого уже практически с рождения впитываемого эмансипированного безумия, когда взрослая девушка всем своим видом говорит, что она коллега, сука, гражданин и личность, а не девушка, при этом бегая в плотно обтягивающих леггинсах, но при этом на задницу ей смотреть нельзя, потому что это объективизация. Среди этого я не говорю, что остаются самыми человечными людьми и самыми женственными девушками, но все-таки если сравнивать процент человечности, процент уровня этого эмансипационного безумия и процент привлекательности, романтичности, человечности, наверное, по всем пунктам и по всем процентам самые молодые девушки будут в таком обществе самыми привлекательными, самыми милыми, самыми женственными, самыми человечными. По крайней мере, среди них процент таких будет выше. Ну, наверное, от 15 до 20 лет. Это самые внесистемные, как бы неструктурированные, несистематизированные представительницы современного мира. Пока она еще не стала взрослой девушкой, которая потная в спортивной футболке и в обтягивающих леггинсах делает пробежку, чтобы оставаться в форме. Выходит замуж и рожает детей. Дело в том, что вот это рациональное структурирование жизни и рациональная эмансипация – это форма физиологии, форма животного состояния, как я вижу, при которой детей учат в школе сексуальному поведению, правильному, как натягивать презерватив, для пар выпускают документальные фильмы, как лучше удовлетворять друг друга, в каких позах и что делать, как играть, если у мужа уже на такую жену не встает. как-то лечу в самолете и вижу, одна девушка смотрит фильм на мониторе у своего кресла, и в этом фильме возникает небольшая сексуальная сцена, абсолютно небольшая, ну, практически абстрактная. Показывают, как мужчина с женщиной целуются, подразумевается, что они там занялись любовью. Ну, в плейлисте фильмов «Самолета» ничего особо резкого, асоциального и не могло быть. Но, тем не менее, только эти кадры возникают, девушка тут же выключает фильм, тут же выключает монитор. Иначе просто другие смогут из других кресел увидеть, что она смотрит фильм, в котором есть как бы сексуальный акт. Вот это привнесение рационального, как бы гражданского самосознания в сферу личных отношений, которые по природе своей должны быть революционны, которые по природе хоть отчасти своей должны быть, опять же, дионисийскими, должны быть хаотичными, внесистемными, не поддающимися рационализированию, разрушительными и что-то вновь создающими. Вот их не остается в таком современном обществе. А без них они становятся рациональной физиологией, при котором два существа заводят отношения, чтобы размножаться, чтобы социально, официально задекларированным образом удовлетворять какие-то потребности друг друга. Я даже не знаю, зачем. Зачем еще? Этот случай с девушкой, которая выключила экран, он произошел, кстати, во время полета между Австралией и Новой Зеландией. А не так давно была новость, австралийские пассажиры подали на австралийскую авиакомпанию в суд за то, что в рекламном ролике этой авиакомпании были стюардессы в купальниках. Это типа объективизация женщин и стюардесс. Вот это отрицание восприятия человека через половые отношения, которое обязательно должно быть гораздо более иррациональным, чем рациональным, так называемая объективизация. Ну, кто-то может сказать, что всему свое место и время. И где-то девушки, когда сочтут это нужным, будут способны в западном обществе на эти самые иррациональные черты личных отношений. Но на самом деле это не так. Это в принципе в природе не так работает. Где вы систематически решили, что вот это место, а вот это не место, вот это время, а вот это не время, вот здесь будет, а вот здесь не будет, это так не работает. По самой природе мира. Когда вы организовали себе абсолютно безопасный мир с непререкаемыми личностными границами, он умрет. Потому что во всех реальных, настоящих, живых явлениях должно быть это самое дионисийское начало, должно быть нарушение границ. Мир — это баланс между аполлоническим и дионисийским, между осознанным и неосознанным, между контролируемым и неконтролируемым. По-другому это будет смерть. Это будет муравейник, безжизненная структура, искусственный интеллект. Об этом мире абсолютных границ очень хорошо написала Седокова, русский лингвист, в своей книге о русской словесности. Она пишет: «Кажется, личное самовыражение, в том числе артистическое, никогда еще не было так мало ограничено, никогда еще так не поощрялось. И в этом-то обществе искусство само заявляет о своей смерти». Ну, она говорит об искусстве, но мы здесь можем говорить обо всех живых началах этого мира, обо всех не поддающимся исключительно рациональному контролю, в том числе о любви и о сексуальных взаимоотношениях, о близких, любых близких личных взаимоотношениях. Слишком просто было бы заключить, как это делают довольно многие, что отсутствие гонений, отсутствие власти, враждебной свободному творчеству, отсутствие полярного напряжения и создает эту тягу к тепловой творческой смерти. Но мне представляется, что дело не в уходе власти со сцены, а в том, что она принимает другую, еще не слишком опознанную форму. И как раз в этой форме она оказывается в силах проникнуть туда, куда не мог проникнуть классический и идеологический деспотизм. Безличная власть, у которой как будто нет носителей, которая не прибегает к явному насилию. Но, видимо, она еще более несовместима с присутствием вдохновенного творчества. Как попытаться назвать ее? Власть потребительского принципа, как давно принято, но в ней есть другой, может быть, более существенный мотив. Это власть всеобщей изоляции. Изоляции и защиты от другого, которая кончается самочувствием герметического одиночества, непроницаемости нашего существования для чего бы то ни было другого. Изоляция социума в мире, человека в социуме. Крепости цивилизации по Тиллиху должны сохранять общество и человека от стихийных сил природы, человека от человека и тому подобное. Кажется, они начинают исполнять свое назначение слишком хорошо, и охранные стены превращаются в тюремные. Принцип надежности и безопасности, safety, принцип избежания несчастья, защиты от вторжения других начал, утверждение некой абсолютной независимости как предел, независимости человека как такового, как он понимается. И эта крепость, построенная против всего непредвиденного и нежелательного, оборачивается тюрьмой. Успокоенность и порядок отсутствием жизни. Оказывается, что удаление вопиющего зла еще не благо. Скука и развлечение – плоды этой гарантированности, сейфити. Мы непрерывно слышим о глубочайшем кризисе общения во время неслыханных возможностей общения. И странно ли? Ведь реальное общение невозможно без самоотдачи его участников. А это уже переходит границы надежности и безопасности, независимости, сейфити. И вот в отношении половых взаимоотношений такая их социальная структуризация, их систематизация по месту, возрасту, времени, цели этих отношений, она сводится к рациональной физиологии. Она становится как карьера. Планы, замена ее устройством ради благополучия, ради того, что социум не предложил особо других смыслов жизни, как создание семьи и заведение детей. Это все аполлоническое начало, без дионисийского. Это все рациональное, сознательное начало. На все это, вот, честно говоря, у мужчин вообще по природе не должно вставать. Вставать должно по самой природе только на нарушение границ, на дионисийское начало, на элементы безумия, элементы насилия, элементы выхода за пределы рациональной повседневной реальности. И любовь, и секс – это все катастрофы в своем настоящем, реальном виде, не социально адаптивном. Это нарушение системы, нарушение границ. Это катастрофическое насилие над системой, человеком, самим ходом той жизни, которая у тебя до этого была, над планами, над вселенной, над чем угодно. Это разрушение, из которого только и может начаться какое-то новое созидание. В современном социуме это все отсутствует. Но когда человек заводит взаимоотношения с девушкой, которая еще не стала настолько глубоко частью этой системы, которая опирается не только на рационально-физиологические желания организации своей жизни, выхода замуж и рожания детей, в которой в самой ее природе осталось еще что-то другое, и для того, чтобы завести взаимоотношения с ней, нужно в принципе выйти за пределы этой safety социальной структуры. Не только там, конечно, сейчас, но в очень большой степени там человек, который хочет чего-то настоящего, он может встретить это в таких отношениях. И социуму на эти пертурбации, на эти нарушения нужно наложить просто максимальные запреты, прямо на религиозном уровне. Как в тех же самых американских фильмах, когда человек занимается сексом с девушкой, потом оказывается, что ей осталось 3 месяца до 21 года, значит, он занимался формально с несовершеннолетней, он вскакивает и чуть ли не голышом, с выпученными глазами, обезумев, бежит, не зная куда, потом падает на асфальт и блюет. Он нарушил, пожалуй, главнейший современной цивилизации сакральный запрет. На этом фоне любые какие-то иррациональные действия в личной сфере – это уже проявление культуры и это уже проявление чего-то настоящего. Например, в России все смеются над девушками, которые там в капроновых колготках ходят зимой. Типа они себе все отморозят, и они делают это только для того, чтобы быть симпатичными, только для того, чтобы на них смотрели парни. Ахаха, какие они глупые. Они себе покалечат ради своей глупости и такой ничтожной цели. Но с другой стороны, девушка, пусть и по глупости, но готова заморозить себя ради того, чтобы выглядеть красиво. Это иррациональное уже и есть элемент какой-то культуры, потому что культура всегда это что-то иррациональное. Культура это что-то, что существует и жертвует чем-то только ради самой себя, ради взаимоотношений, ради красоты. Это тот романтический акт любви, который показывали в том фильме, который тут же выключила эта австралийка. И вот если в том обществе решил найти девушку за пределами вот этой уже развитой в их сознании физиологической системной рациональности, кто будет эта девушка? Наверное, это будет девочка лет 15. И, наверное, этому социуму хочется сделать все, чтобы такие выводы не возникали ни у кого. Другой аспект, который может, так сказать, педалировать педофилистическую фобию, это подавляемая сейчас нереализуемая групповая нетерпимость и рождаемая из нее сейчас культура отмены, например. Дело в том, что западное сообщество, в нем всегда было выражено коллективное начало. Причем коллективное не только на практическом, но и на морально-духовном уровне. Очень хорошо описывает это Достоевский в романе «Идиот», когда князь Мышкин описывает свое пребывание там где-то в Швейцарии, в деревне. Когда в деревне появилась женщина, которая родила внебрачного ребенка, и все от нее отвернулись. И она там ходила, побиралась, по-моему, там чуть ли не с голоду умирала с этим ребенком. Но по морали того времени это было большое нравственное преступление родить незаконнорожденного, так сказать, вне брака ребенка. И они были все очень жестоки и жестки в отношении к ней. И это очень поразило князя Мышкина. Они все действовали согласованно и системно, отвергая ее, не давая ей возможности существовать и выжить вообще. Это свойство западного сообщества, оно имеет плюсы и минусы. Плюсы в том, что оно позволяет легче добиться консенсума среди свободных людей в свободном обществе. Там, где в тоталитарных каких-нибудь азиатских сообществах людям нужно всем приказывать, чтобы они это все исполняли, здесь это добровольный консенсус. Он позволяет структурироваться сообществу свободных людей, сохранять свою целостность, сохранять свое единство в функционировании. Для консенсуса всегда нужно какое-то превалирование социального над личным, какое-то унифицирование своих взглядов и действий. И во многих случаях это хорошо, когда эти взгляды и действия правильные. Например, сейчас война в Украине очень сильно показала отличие стран первого мира от стран второго и третьего мира. Только развитые страны первого мира в своей общегосударственной, общенациональной политике имеют в качестве реальных, объективных величин нравственные вопросы, нравственные позиции. Только с развитые страны первого мира вводят, по-настоящему вводят санкции против русских террористов, массовых убийц. Только они, пусть не полностью, но в очень большом проценте случаев отказываются с ними иметь дело, с ними торговать. И мы видим, что всяким разным странам третьего мира, будь то Латинская Америка, будь то Африка, абсолютно по барабану. Террорист, не террорист, массовый убийца, не массовый убийца. Всяким бразильцам, мексиканцам, индусам просто глубоко пофиг. Кого они убивают, какие нации они хотят уничтожить. Ради своей копеечки им абсолютно все это безразлично. Все этим центром духовного развития человечества вроде Индии. Все глубоко по барабану. То есть сейчас очень хорошо видно отличие западного общества и стран первого мира, как стран, у которых нравственные идеи стоят выше материальных. И случаи противодействия террористам, убийцам, в случае войн, это хорошо. Но это же согласие. Дело в том, что люди, тем не менее, в большинстве своем неосознающие существа, мыслящие внушенным им шаблоном. Хорошо, в западном сообществе в большинстве случаев эти шаблоны сейчас эволюционируют как бы в прогрессивном направлении. Но это могут быть какие-то шаблоны и гораздо худшего свойства. В 19 веке для князя Мышкина это вот было отношение к этой женщине, которая родила вне брака. И это все эти глюки современные с этой культурой отмены. Которые, опять же, с одной стороны, хорошо, что людям не плевать. С другой стороны, тысячи этих девушек, которые когда-то сделали карьеру через постель 20 лет назад, теперь обнаружили, что со своих боссов можно еще срубить немало деньжат, если подать их постельные заслуги прошлого, как за дискриминацию и насилие. А самые ушлые могут свалить и Майкла Джексона с вершины мировой славы. И вот когда мы смотрим, что у нас попадает в эту культуру отмены и какие личности становятся самыми отверженными, самыми презираемыми, самыми ненавидимыми в истории такой культуры, обладающие, так сказать, повышенным уровнем социальной стадности, что ли, унификации в своих нравственных ориентирах. Ну, кстати, это свойственно не только западному сообществу, азиатские сообщества тоже довольно-таки стадные. Просто у них какие-то пока что еще более старые традиционные социально-культурные стандарты, поэтому они не впереди планеты всей по всяким разным культурам отмены и педофилии. И какие пороки будут в таком обществе как бы самыми порицаемыми, самыми ненавидимыми, самыми гонимыми? Если проанализировать, это всегда какие-то абстрактные пороки. То есть это не убийцы, не воры. Почему? Потому что, ну, убийцы и воры – это что-то слишком очевидное. Тут не нужно прилагать эмоциональных усилий, чтобы доказать себе и окружающим, какой мерзавец это человек. Ну, вор есть вор, убийца есть убийца. Тут даже думать не о чем. К тому же, эти группы населения, которые определенный процент их, они всю историю существовали, существуют и продолжают существовать. Все это знают. И теперь это дело там, полиции и правоохранительных органов. Люди, совершающие реальные преступления, никогда не являются объектом такой всеобщей унифицированной ненависти и всеобщего унифицированного гонения. И в прошлом, и сейчас это должны быть личности, вина или недостатки которых объективно не очевидны. Ну, то есть в прошлом это вот женщина в 19 веке, родившая внебрачного ребенка. Ее непризнание, ее гонение – это исключительно функция культуры того времени. Потому что женщина остается женщиной, как и все прочие женщины. Ребенок остается таким же ребенком, как и все ребенки. На физическом уровне различий нет. Нужно изобрести и поддерживать различия на абстрактно-культурном уровне. Или как там какой-нибудь бастард, так называемый, какой-нибудь незаконнорожденный ребенок. Все интеллектуально понимают, что ребенок физически, интеллектуально и прочее ничем не отличается от всех остальных детей. И поэтому нужно внедрять некое культурно-абстрактное понятие, чтобы его продолжать унижать, чтобы отличать его от других, от законорожденных детей. Ну, точно так же там с расовыми вопросами. Понятно, что человек, который принадлежит, как называемой, какой-нибудь низшей расе, там, в 17, 18, 19 веке, все видят прекрасно, что он может обладать умственными и нравственными способностями, которые выше, чем способности человека как так называемой высшей расы. И поэтому для того, чтобы поддерживать во всех убеждения, что эта раса низшая, а это высшая, нужно на этом делать очень сильный культурный акцент, агрессивный культурный акцент, специально принижать людей одной расы и возвышать людей другой расы. Потому что природа за культуру, за человека это не сделает. По природе эти расы одна другой не выше и не ниже оказываются. И различия приходится искусственно поддерживать культурно. Также и с педофилией. Люди чувствуют, что совершенно не очевиден такой уж страшный вред каких-то там картинок и фотографий людей у кого-то в телефоне. Люди чувствуют, что 100 лет назад всего этого педофилистического безумия не было почему-то. Они чувствуют, что, в общем, совсем не очевиден вред того, что половозрелая, например, 15-летняя девушка, некоторые из которых так сформированы, что в принципе могут уже начать рожать детей, что у нее будет секс с парнем, которому больше 21 года, например. И поэтому эти проблемы нужно воспалять. На уровне культуры их нужно искусственно поддерживать. Нужно находить и максимально раздувать все материальные, нематериальные, объективные, фиктивно объективные против. И не допускать даже размышления за. А зачем вообще это делать? Зачем нужны эти демоны? Зачем нужны эти отверженные? А зачем они были нужны в прошлые века? Видно, есть потребность какого-то сплочения против кого-то. Есть потребность в демонах, с которыми нужно бороться. Есть потребность в неком абсолютном зле, которое должно быть абстрактно, которое должно быть нематериально. Раньше таких демонов было полно. От внебрачных детей до представителей низших рас. От классовых различий до половой дискриминации. Сейчас их практически не осталось. Эпоха всеобщей толерантности. Так кого таким образом практически религиозно ненавидеть и бояться? Да практически некого. Разве только педофилов? Третий элемент, который делает педофилию главным духовным, идейным врагом человечества, возможно, это некая внесистемность, неструктурированность отношений между разными возрастами, когда один возраст несовершеннолетний, и при этом, получается, он как бы чаще всего живет жизнью, которая не должна в этом плане давать ему пересекаться с жизнью совершеннолетнего. То есть в структурированных социальных отношениях, опять же, есть иногда друзья, есть семья, есть коллеги. Как пересечься в каких-то личных взаимоотношениях людям разного возраста? В принципе, если это не сексуальные взаимоотношения, есть целый ряд фильмов, где очень хорошо показано, что по-человечески такие взаимоотношения могут возникать. И причем глубоко показана именно их человеческая основа и их человеческая возможность. Как, например, такой фильм «Флиппет» 2010 года, где дедушка начинает общаться с соседкой, школьницей, одноклассницей своего внука. И просто потому, что внук, он, ну, как бы, совсем никто. Так же, как и его собственные дети, родители его внука. И во всем фильме только эта девочка, она личность. Она что-то больше, чем сумма возраста и пола. Что-то осмысленное. Она разводит у себя на участке кур и всем соседям дарит яйца от этих кур. И все считают ее странной. И вот в таких фильмах просто показано, как люди совершенно разных возрастных и, соответственно, социально-системных слоев, которые вроде как не должны общаться, начинают общаться. Когда это просто общение, социум это допускает. И есть даже такие фильмы, которые глубоко показывают отличие человека и действительно человеческого от социально-функционального. Но дальше как бы это заходить не должно. И мир держится все-таки на социальной структурированности. В этих фильмах окружающие всегда спрашивают, а почему ты с этим человеком общаешься, вы настолько разного возраста? Вы родственники? Нет. А почему ты тогда с ним общаешься? И окружающий мир этого не понимает. Здесь же для того, чтобы нам, допустим, в случае педофилии, для того, чтобы найти родственную душу, и вступить с ней в личные такие отношения с такой разницей в возрасте и в жизненном положении, и в образе жизни, как между совершеннолетним и несовершеннолетним, который, например, до сих пор живет с родителями чаще всего. Это нужно очень выйти из своей социальной стратификации, из своей социальной сферы. Нужно прийти куда-то, где ты быть не должен, и начать общаться с человеком, с которым по умолчанию ты, в принципе, как бы тоже не должен был бы общаться. Чаще всего это какое-то служебное нарушение. Например, учитель-ученик, там, между которыми отношения запрещены по правилам заведения. Само по себе это не так важно, потому что вот этого украинского учителя, его за то, что он имел секс со своими учениками, его не выгнали со школы и не запретили преподавательскую деятельность. Его пообещали посадить пожизненно. Поэтому сами по себе эти педофилистические тенденции, они, конечно, не проистекают из-за того, что они нарушают эту социальную иерархию, социальную структурированность, социальную стратификацию. Но демонизация так называемой педофилии, демонизация отношений людей, очень сильно различающихся по возрасту, и особенно если один из них несовершеннолетний, она в том числе должна благоприятно сказываться на ненарушении этой социальной стратификации. Большинство людей останутся там, где они должны быть. Дома, на работе, в кругу друзей своего круга и своего возраста. И не будут нарушать эту социальную стратификацию никакого типа. Вот все эти перечисленные возможные пункты, рождающие, поддерживающие демонизацию педофилии, как неудовлетворенность эмансипированно-функционального сообщества, необходимость в демонизации и нетерпимости хоть к чему-то, когда в современном мире не осталось объектов этой демонизации и нетерпимости, стремление общества поддерживать социальную структурированность. Это все разогревается и многократно приумножается возросшим благополучием современного общества, когда нет настоящих преступлений, когда нет настоящих опасностей, когда нет по-настоящему брутальных личностей, которых стоило бы опасаться. Все это ведет как бы психологической аутоиммунной реакции, когда обществу нужно выдумывать проблемы, нужно выдумывать страхи, нужно придумывать, с чем бороться в обществе и внутри себя. Это так же, как насилие, например, изнасилование какое-нибудь. Ну, понятно, это все очень плохо, это все преступление. И понятно, какое-то время оно должно оказывать негативное психологическое влияние на жертву. Но какое-то время, если его абсолютизировать, если делать его просто искусственно повышать важность этого негативного опыта, если нагнетать и травматизировать, то можно доказать жертве, что это насилие, это было реально конец света, и заставить ее просто всю жизнь просто страдать и ходить к психологу, и работать с психологом, так сказать, с переменным успехом. Причем я уверен, что сейчас это внушение достигло такого уровня, что в принципе и действительно те девушки, которые, ну, уже женщины, которые сейчас подают в суд на то, что типа к ним было применено насилие в процессе их, например, служебной карьеры 20, 25, 30 лет назад, они сейчас даже сами себе способны доказать, что это насилие было. Тогда, когда они занимались сексом со своим боссом в прошлом, они это насилием, в общем-то, особо и не считали. А если и считали там где-то внутри себя, то, в общем, были склонны его допустить ради успешного продвижения своей карьеры. А теперь, если им все эти 20 лет внушать эмансипированные взгляды о том, что на самом деле это было насилие, то они за 20 лет так убедят себя, что начнут прямо сейчас, через 20 лет после этого так называемого насилия, начать посещать психологов и лечиться от старых травм, которые, как они поймут, мучили их всю прошедшую жизнь. Это как те же самые люди уже во взрослом состоянии сидели за столом с родственником, который тут же за столом курил папиросы Беломор, и дети приносили ему пепельницу. И эти же люди через несколько десятилетий сейчас в современном безглютене, чуть ли не судорога у них, когда они почувствуют донесшийся из окна запах, когда кто-то из соседей курит. Потрясающе просто. Социальное внушение, психология, она, пожалуй, доминирует даже над физиологией, даже над биологией. Еще одна тема для бесконечного набора триллеров – это детское насилие. Когда какой-нибудь родитель насилует своего ребенка, и потом этот ребенок вырастает уродом или всю жизнь лечится. Нет, конечно, возможно и такое. И насилие, как и всякое преступление, есть преступление. Но предположим, какое-нибудь общество, ну, не знаю, например, общество какого-нибудь 18-19 века, где нет этой бесконечной экзальтированности на пестовании страданий и непоправимого психологического урона жертвы. Если где эти жертвы пока что еще не знают, что им нанесен непоправимый психологический урон, который они должны пытаться вылечить всю свою жизнь, бесконечно ходя к психологу, и не вылечивать его, потому что случилось невероятно страшное, просто чудовищно, непредставимо и непроговариваемо страшное. Если они этого не знают, ну, наверное, будет какой-то эффект. Ну, наверное, они будут несчастны там. Но это же не принесло им никакого реального, чаще всего, непоправимого физического вреда. Это все, по сути, ритуальные проблемы внутри культуры. Для визуализации этого я даже написал в свое время рассказ про одно племя каких-то островных дикарей, где мужчина должен был достигшего половозрелости своего сына изнасиловать, потому что таким образом он как бы передаст ему свое семя и передаст ему свое мужество, вот, и сделает его таким образом мужчиной. Такова эта дикая племенная островная культура. И какой-то из мужчин как-то там поссорился со своим выросшим сыном, которому уже пришло время делать эту инициацию, и отказался его насиловать и таким образом его инициировать. И этот парень как бы продолжал не считаться мужчиной, когда его сверстники уже стали таким образом мужчиной, он не прошел инициацию, и вот только потому, что его отец не захотел с ним делать этот сексуальный акт, он чувствовал себя ущербным, и это привело к глубокой психической патологии этого парня. Ну, то есть он должен был пройти через инициацию, и его отец должен был сделать его мужчиной, а он этого не сделал, все, жизнь окончена. В другой культуре это могла быть совершенно противоположная, например, проблема. И понятно, в нашей культуре насилие – это проблема. Но сейчас эта проблема, она настолько максимально искусственно экзальтирована, настолько сделали все возможное, чтобы с рождения каждый ребенок осознавал, что, будучи подвержен насилию, он должен будет обрести чудовищную непоправимую травму, что просто, наверное, самое развитое сознание не справится с этим внушением и не сможет побороть такую внушаемую ему огромную чудовищную гору. Точно так же и с педофилией. Может быть, это даже и нежелательное социальное и какое-то достойное порицание явление, но раздутая современной цивилизацией в абсолютно чудовищную гору, настолько чудовищную, насколько просто удалось ее раздуть, просто по максимуму, прикладывая все возможные усилия, которые только оно смогло приложить, создавая просто максимально больное, максимально воспаленное место на фоне этого вопроса, возможно, оно таким образом реализует вот такую как бы форму тоже культурно-психологического аутоиммунного заболевания. Когда реальных ужасов в жизни не осталось, нужен ужас искусственный, эти реальные ужасы замещающий. Психическая истонченность, изнеженность современных людей, живущих практически в полном благополучии, приводит к тому, что вместо отсутствующих настоящих проблем и опасностей их сознание фиксируется на некоторых таких почти абстрактных идеях фикс. Фиксируется долго, неотрывно, раздувая их все ужаснее и ужаснее. Насилие. Это, конечно, реальное преступление, никто не спорит. Но все же раздутое до такого воспаления, которое не понял бы какой-нибудь, ну, крестьянин 19 века, например. И педофилия, которую тоже приравняли к насилию, изнасилованию. И любой секс с девушкой, не достигшей 21 года, называют насилием. Насилие. Сейчас любой секс с несовершеннолетним называется насилием. Очень интересный ход со стороны пропаганды свободного общества, который специально исключает вообще адекватный разговор на данную тему, просто исключая нормальную терминологию при обсуждении этой темы. Это примерно как русские фашисты сейчас любую гражданскую активность, которая противоречит власти, называют терроризмом, так, чтобы ее невозможно было отличить от настоящего терроризма. Так и здесь. Любые взаимоотношения с несовершеннолетними называются теперь насилием или изнасилованием. И все. И от настоящего насилия их теперь уже не отличишь на уровне терминологии. При этом можно здесь включить ту же самую функцию нагнетания, максимального нагнетания. Например, этого парня, который занимался сексом с этой девушкой, поймали, посадили его, например, пожизненно или там химически кастрировали. А с девушкой начинает работать психолог и начинает ей доказывать, что над ней совершено насилие. Сначала она думает, что они любили друг друга, и она сама хотела вообще-то заняться сексом. Но психолог ее уверяет, что нет, что это все была манипуляция. То, что этот парень полгода с ней переписывался и хвалил ее, это вот то, что он говорил ей приятные слова и говорил то, что она отличается для него от других девушек, и какая она уникальная, особенная и красивая, это все признаки педофила. И это все манипуляция. И она подверглась страшной психологической манипуляции, которая закончилась насилием с его стороны. И она начинает верить. И все, и потом всю жизнь ходит и лечится от психологической травмы, нанесенной насильником с переменным успехом. Другой пункт, который приводит к воспалению педофилистического вопроса, вот это, пожалуй, один из основных пунктов, это современное отношение к детям. Опять же, оно структурировано систематическое, рационально-научное отношение, при котором дети, не достигшие совершеннолетия, даже если, в общем-то, это еще и не дети, но они еще уже не особо дети, но они еще формально не достигли совершеннолетия, считается, что они не отвечают сами за себя. И считается, что их чувства, их мнение, ну вот в этом вопросе они не важны. Потому что у них нет опыта, у них нет достаточного самосознания, они это все дело не контролируют, их легко что-то заставить, их легко ими манипулировать. Здесь есть два взгляда, не только на детей, на людей вообще. Есть взгляд функционалов, функционально-системный, где человек является суммой пола, опыта, места, времени, возраста. Такой бихевиористский подход. И это подход, системный такой подход, к которому склонна современная цивилизация. А опять же, во всех фильмах он обыгрывается сполна. Любой ребенок, там, выпивший там, баночку пива, валяется на траве и все облевывает вокруг себя. Как в Рэй Доноване. И его сын там выпил там сколько-то баночек пива, открывает полочку, обитую черным бархатом с коллекцией дорогих часов. И прям туда в эти часы блюет. То есть дети всегда показаны как существа, которые имеют право не отвечать за свои действия, если они делают что-то противоправное. Например, если они там выпили баночку пива, там, или там покурили что-то, или там занялись с кем не нужно сексом. И так как они имеют право не отвечать за свои действия, они как бы за них и не отвечают. Они просто становятся, ну, просто неуправляемыми сусликами какими-то там, сурками, собачками. В общем-то, этот же бихевиористский подход цивилизация применяет ко всем людям. Это все реализация концепции великого инквизитора: сначала накорми нас, а потом требуй добродетели. Но абсолютно полностью применить ко взрослым людям цивилизация это пока что еще не может. Потому что все-таки со взрослых людей нужно что-то требовать. Они должны отвечать за свои действия. Пока что такой структурной систематичности и абсолютного совершенства социальная система и цивилизация не достигли, чтобы любое противоправное действие или глупое действие вычислять причинно-следственную цепочку, ведущую к этому действию, для того, чтобы считать это болезнью, для того, чтобы считать, что у человека нет личной вины и ответственности, а есть условия, которые нужно исправить, чтобы он этого больше не делал. Ну, как бы до конца еще пока человечество не достигло такого уровня совершенства, и поэтому нужна просто личная человеческая ответственность у всех взрослых, сознающих себя, отвечающих за себя граждан. Вот. Но с детей эту ответственность можно уже снять. Можно уже их описывать в таких чисто бихевиористических концепциях, как продукт внушения, продукт воспитания, продукт возраста, продукт пола, физического, умственно-эмоционального, психофизического развития, которое там анатомически в мозгу у них должен происходить именно в этом возрасте и у этих полов. И все. Если вот ему алкоголь запрещен до 21 года, то, выпив там бутылочку пива, он имеет право просто там бежать под колеса машины на дорогу, просто не осознавать себя, там блевать, где ему блюется, там делать абсолютно все, что ему нужно, потому что вот он хомячок, который сделал то, что системно законами ему не полагается в этом возрасте делать, и все. И как бы эта система сломалась, и она может уже функционировать как угодно. У меня, например, полностью противоположный взгляд на людей в принципе любого возраста. И я вижу, что если существо это просто двуногое, или если человек идиот, то он идиот вне зависимости от своего возраста. Ну да, конечно, опыт, он, конечно, как бы помогает, поможет в будущем человеку что-то избежать. Но если это человек лолита, он и будет лолитой. Просто то, что он будет творить в своей взрослой жизни после достижения совершеннолетия, оно будет просто уголовно, законно, непредрассудительно, законно ненаказуемо. С кем этот человек будет заниматься сексом, не более осмысленно. От кого он потом будет рожать, тоже не более осмысленно, чем он это бы сделал в 15 лет. Если же эта девушка или вообще этот человек из породы осмысленных людей, то это можно увидеть и заметить не с 15, а даже с 5 лет или еще младше. И так называемый опыт не имеет здесь большого значения. Опыт обрабатывается человеком в зависимости от его изначального ума, изначального врожденного развития личности. И это видно в человеке любого возраста и сразу. Но вообще, вот, кстати, к неудовлетворенности еще сказать, возможная неудовлетворенность в западной цивилизации, она нивелируется пластичностью человеческой природы. Вот эта пластичность человеческой природы, она проявляется не только в том, что следующее поколение, растущее, родившееся и растущее в мире какой-то изменившейся культуры, которая, кажется, даже физически становится другим, это поколение. Кроме этого, эта пластичность, она проявляется в податливости человека вот этим социальным внушением. Казалось бы, общество, где нет симпатичных девушек, должны ли страдать от этого мужчины? Или где девушки вообще не считают нужным быть девушками. А вот этого не видно, что мужчины страдают. Они как бы приспосабливаются и начинают иметь то, что есть, и быть рады тому, что есть. И в истории мы видим, что общество накладывает какие угодно самые ужасные ограничения на людей. И они как бы прогибаются, они трансформируются пластично. Они приспосабливаются жить с этим. В разных культурах по-разному. В Японии борются одним способом, для нас это кажется иногда извращенными способами. Ну, там всякие кафе со стеклянными полами и девушками без трусиков. И целая индустрия таких странных и, на наш взгляд, каких-то извращенных заведений на Западе приспосабливаются каким-то другим образом. Сейчас они борются за полную толерантность. И где-нибудь на скамейке, например, сидят двое бородатых мужчин и целуются в засос. Общество говорит, что все должны относиться к этому как к норме, проходить, ничего не чувствовать насчет этого. Но существуют биологические механизмы отторжения гетеросексуальных мужчин, физического отторжения гетеросексуальных мужчин друг от друга. То есть, если двое мужчин не голубые, у них есть отторжение на физическом уровне. Им неприятно сексуально-физическое взаимодействие двух мужчин друг с другом, потому что эволюционно есть у всех животных определенный процент гомосексуальности, но если это животное гетеросексуальное, как правило, два самца всегда враждуют друг с другом. Два самца конкурируют друг с другом за самок. Они взаимоотталкиваются. А у некоторых обезьян, у некоторых пород обезьян, эти взаимоотношения, как бы насилие одного самца другим, это акт подчинения внутри социальной иерархии. То есть это акт не в хорошем смысле, тоже не сильно оставляющий равнодушным. Между женщинами этого физического отталкивания нет, потому что у обезьян, у самок, не было собственной социальной иерархии. В стаях обезьян их социальный уровень определялся уровнем социальной иерархии их самца. Поэтому девушки и сейчас могут, например, там вместе ходят в туалеты и могут спать в обнимку. Парни гетеросексуальные в обнимку не спят и вместе там в туалеты не ходят. Потому что у них есть отторжение на физическом, на сексуальном уровне друг от друга. И поэтому гетеросексуальному парню никогда не будет приятно смотреть, как два гомосексуальных мужика целуются в засос на скамеечке. Но общество требует, чтобы он не проявлял никаких эмоций по этому поводу. И с другой стороны, когда видим какую-нибудь просто необъятно жирную девушку в обтягивающей одежде, в обтягивающих леггинсах, это выглядит, ну, совершенно тошнотворно для большинства людей, опять же. Но даже заикнуться об этом нельзя. С другой стороны, если очень привлекательной формы девушка в супер обтягивающих леггинсах бежит или идет где-нибудь по улице, в западном сообществе, по крайней мере, она идет с таким видом, что к ней просто как к девушке не подойди. Она личность и гражданка в этих супер обтягивающих свою идеально красивую задницу леггинсах идет. То есть здесь наоборот, все мужчины должны убедить себя, что они не чувствуют ее сексуальной привлекательности, потому что она всем прочим своим существом, кроме вот своей задницы, обтянутой в очень обтягивающие леггинсы, просто всей своей энергетикой дает понять, что она вообще и не девушка, что она просто личность и гражданин. И вот, казалось бы, к чему это? Но социум требует, что чувствовать, что не чувствовать, как чувствовать, на что обращать внимание, на что не обращать внимание, что должен думать, что не должен думать. И элементы социума подчиняются. И судя по историческим примерам, они могут подчиниться практически чему угодно. Социальное внушение одно из самых мощных, одно из самых сильных, одно из самых непререкаемых. Оно превосходит даже эволюционно-генетически заложенные особенности поведения, чувствования, внимания. Люди, если нужно, их забивают, их трансформируют. Поэтому, когда главная героиня Бетта Синкс говорит «Фью», он что, генетический урод? Его вторая жена на 10 лет младше его. Постепенно естественные, фундаментальные свойства мужчин любить максимально молодых женщин внушенно начнет восприниматься как уродство. И мужчины постепенно, действительно, наверное, перестанут обращать внимание на молодых девушек. Прям искренне, сами, честно. И будут обращать внимание только на женщин своего возраста. Внушение социума делает чудеса. Тут пример из жизни дикого племени никогда не нужно забывать. Если шаман прикажет, человек может сам по себе и умереть без причины. Вот насчет любви к молодым девушкам. То, что девушкам лучше со своими сверстниками, это полностью внушенная социумом искусственная идея. Девушкам лучше с парнями старшего возраста. А парням всегда более привлекательны девушки младшего возраста, те, которые только вошли в половозрелый период, которых надо срочно размножать, так сказать, пока другие не начали этого делать. Ну, лет 16 это точно 100%. Почему же социум гнет и трансформирует положение вещей в противоположную сторону? Я думаю, потому что в результате женщины более старшего возраста будут, наверное, оставаться одиноки слишком часто. А мы сейчас живем в мире максимально феминизированном. Мы живем в мире, где мужские ценности, приоритеты и ориентиры признаются просто зверски, преступно, асоциально нежелательными. Где идеализируются и превозносятся женские жизненные ценности и ориентиры. Где, например, какая-нибудь полигамия, встроенную в мужскую природу, или опять же желание девушек младшего возраста. И это все проблемы мужчины вообще. О каких-то природных склонностях уже никто не говорит. И в этом феминизированном обществе все, что может негативно сказаться на женщинах, очень жестко, однозначно и безальтернативно отвергается и клеймится. И клеймением большой разницы в возрасте, не говоря уже о педофилии, женщины, возможно, в современном мире, то есть современный мир феминизированный, который стоит полностью на стороне женщин, предохраняет их от того, чтобы они в более зрелом возрасте не остались одиноки, потому что мужчины склонны от природы искать более молодых. И, в принципе, эту тенденцию понять можно. И, опять же, если обратиться к фильмам, там, где уже, конечно, участвуют только совершеннолетние, иногда можно увидеть такую драму, когда уже практически пожилой мужчина находит глубокое взаимопонимание с очень молодой девушкой, ну, там, например, лет 25. Настолько глубокое взаимопонимание, настолько он ей нравится, что в конце концов она предлагает ему взаимоотношения. Вот. И здесь, если этот мужчина положительный герой, опять же, не было ни одного, по-моему, фильма в истории кинематографа, когда мужчина бы на эти отношения согласился. В таких случаях мужчина, как правильный положительный герой, сам должен отказаться, даже когда девушка предлагает. На то он и положительный герой. Хотя, казалось бы, все были бы счастливы. И при этом он отказывается примерно с настроением, с каким отказывался бы импотент, например. При этом он не подразумевается импотент. Он скорее подразумевается как бы обработанный импотент. Импотент, созданный социальным внушением и социальной пропагандой. Он так с грустью отказывается, так с тихой грустью. Вообще, это еще один из интересных киношаблонов, не допускающий личных взаимоотношений между людьми с очень большой разницей в возрасте. Доходит до таких комических сцен, как в одном фильме. Девушка должна была что-то выкрасть, какие-то ключи, что ли, в доме какого-то старого ее преподавателя, и поэтому она решила с преподавателем как бы сдружиться. А у преподавателя был клуб. У них был клуб старых нудистов. И там все деды и бабушки раздевались голышом. И вместе там тусили на полянке. Вот. И она присоединилась к этому клубу нудистов. Ну, правда, она до конца не раздевалась. Она оставалась в купальнике. И вот интересна реакция мужчин в этом клубе нудистов. А клуб нудистов такой, что там не люди, которые следят за собой как-то и готовятся к тому, что они разденутся. Там они совсем-совсем все с ними плохо. И с этими женщинами, и с этими мужчинами. Ну, то есть... старое, старческое, никак не исправляемое их усилиями и образом жизни, такие недостатки, видя которые, понимаешь, почему люди вообще ходят в одежде. Потому что, ну, там все очень-очень неприятно смотреть. У всех там по-своему все висит, все попересморщено. Вот. И тут 18-летняя девушка среди них. И их реакция у мужчин хотя бы, по крайней мере. Ну, то есть, вообще никакой реакции. Ноль. Кто-то к ней подходит, и буквально даже несмотря на нее, просто как, ну, как с гражданином, не знаю, как с человеком, который, ну, просто максимально неинтересен им. Что-то там здоровается, спрашивает, а кто ты, откуда? А, ну, да, понятно, этого чувака знаешь. Ну, все, давай, бывай. И просто... просто не глядя уходит к этим своим старушкам, настолько страшно обвислым, что они не должны были раздеваться. Ради этой идеи, ради этого мифа жертвуют самой элементарной реалистичностью человеческого поведения, самой фундаментальной. Или какой-нибудь фильм, где, например, встречаются какие-нибудь три поколения людей, и вот одно поколение... каких-нибудь совсем молодежи или подростков встречает там друг с друга, загораются глаза. Там кто-нибудь лет 40 встречает тоже там мужчина, женщину лет 40, у него прям загораются глаза, он встретил своего человека. И какой-нибудь дедок встречает какую-нибудь старушку, у него тоже просто не показывают, что там у него все встает, но просто по его выражению лица показывают, что у него на эту старушку сразу же встало. И он просто такой весь летит к ней просто. На этом стейке просто. Ну, то есть, не показывают, что в определенном возрасте они там какое-то время, общаясь, узнают друг друга как личности. И через эту симпатию обретают какую-то склонность и влечение к друг другу. Не, этого не показывают. Показывают миф, что человека должно вставать только на его возраст. Но таких законов в природе нет, к сожалению. Сколько их не показывай. Они полностью выдуманы. Хотя пластичность людей, мне кажется, она настолько чудовищна, что если вот эти выдуманные законы им показывать в миллионе фильмов беспрерывно, они сами поверят в это и сами начнут так себя вести. То есть, вопреки всем генетическим, поведенческим, биологическим законам природы, просто действительно начнут себя так вести. Кто знает. Я иногда задаюсь вопросом, а почему сами несовершеннолетние, которые теперь могут делать вообще все, что хотят, никогда не возмущаются этой антипедофилистической пропагандой и этими законами, и не восстают против них, и не требуют от взрослых принять то, что они имеют право заниматься сексом с кем хотят, с людьми любого возраста, например. Почему их это устраивает? А мне кажется, потому что, несмотря на то, что очень многим девушкам должны нравиться взрослые парни, даже взрослые мужчины, на них эта пропаганда действует так же. Они в большинстве случаев находятся на таком уровне личностного развития, что не выходят из зоны своей социально-возрастной стратификации. И просто по уровню своего развития не захотят не только заниматься сексом, но и заводить отношения с человеком с достаточно большой разницей в возрасте. Потому что и им тоже нужно в таком случае эту разницу в возрасте принять, расширить границы своего восприятия, осознать, что это нормально, что это не имеет значения, когда социум давно, по крайней мере, перестал подтверждать нормальность этого. Это нужно делать самостоятельно, собственным развитием личности. А на это сейчас способны крайне немногие. Вот если бы социум дал добро, эту внутреннюю работу по саморазвитию проделывать уже не нужно было, как в прошлых веках. А сейчас к такой девушке, наверное, в общем-то, почти всегда и не подойти, потому что она должна интересоваться чем-то, что выходит за пределы разговоров с ее подружками, ее сверстниками. Она должна заинтересоваться какой-то другой личностью, который не является ее сверстником. Это уже выход потребности развития за пределы своего социального круга, своего возрастного круга. Это уже должна быть, ну, хоть сколько-нибудь там настоящая, хоть сколько-нибудь развитая, хоть сколько-нибудь стремящаяся к такому развитию, к такому выходу за пределы своего круга. И я боюсь, сейчас это встречается крайне редко и будет встречаться все реже и реже. Тем более в западном сообществе с очень жесткими и четкими границами между людьми. И когда смотришь какой-нибудь фильм, опять же, из современных европейских западных фильмов, при которых, например, происходит сексуальное взаимодействие какого-нибудь учителя со своей несовершеннолетней ученицей, бывают такие фильмы, которые, конечно же, с одной стороны, не могут достаточно глубоко показывать их взаимоотношения, потому что это, как в Лолите, было бы излишней гуманизацией и пониманием, и тем самым оправданием. Нужно это делать более или менее поверхностно. Но, с другой стороны, причиной этой поверхности часто в том, что эти люди в таком современном западном обществе, они настолько формально относятся к друг другу, они, их взаимоотношения настолько формальны, формализованы, настолько они sorry land, настолько sorry при каждом взаимодействии, настолько они не живые, не настоящие, настолько у них личные границы и преграды в самой их психологии, ну, настолько они как бы по-немецки везде уже достаточно друг с другом, что когда вот такой вот какой-нибудь учитель вот так вот преступно, незаконно начинает все-таки как-то ухаживать за такой ученицей, он делает это настолько грубо и неестественно, настолько не умеет ухаживать, не умеет привлекать, создавать какую-то общность, создавать какое-то настоящее общение, которое бы привело к сексу. И в конце концов, и смотришь такой фильм и думаешь, ну а как вот такой человек вообще сможет ее, например, добиться? Ну, к тому же это все осложнено тем, что они очень-очень небольшими урывками могут общаться, потому что там какие-нибудь другие ученики, потому что там тоже какие-нибудь жены, потому что они в принципе не могут очень часто и надолго где-нибудь соприкоснуться наедине без посторонних глаз, а у него еще настолько формализованное, ограниченное из-за вот этого сейфити, из-за вот этих вот уже врожденных в его культуре границ между людьми, чтобы айсбрейкинг этот сделать, пробить лед и как-то эти отношения хоть как-то там провести, ну практически видишь, что ну, в принципе, оно даже не идет к этому. Он вообще не может этого делать. Вообще не должно что-то получиться. Ну и в результате он ее просто как бы насилует. Потому что у него нет ни возможности, ни способности нормальные эти отношения с ней закрутить. И такой, ну ладно. Ну, тут уж, видимо, похоже на то, что изнасиловал. Потому что не по-человечески все. Слишком не по-человечески. В таком обществе идея педофилии может процветать, потому что эти люди, несмотря на то, что показывается в некоторых очень человеческих фильмах, с как бы внесистемными, внесоциальной стратификацией отношениями, в реальности, в реальной жизни, такие примеры становятся просто исключительно малы. Легче их сразу подозревать и не допускать. Потому что они просто становятся практически не способны к внесистемным отношениям. Они слишком формальны. Их границы личностные уже совершенно практически непробиваемы. Их вообще способность к взаимоотношениям, не обусловленным социальными какими-то нуждами, близка к нулю, стремится к нулю. То, что они называют дружбой и друзьями, я бы уже не назвал особо дружбой и друзьями, а отношения, которые делаются для того, чтобы создать семью, можно отнести к форме социальных взаимоотношений. Они очень социально обусловлены и очень системны. И поэтому в таких условиях попытка завести общение с несовершенной личностью, это будет просто как бы из ряда вон выходящий нонсенс. Это будет преступное, неадекватное действие извращенца. Кстати говоря, эта внушенная защита возрастной стратификации чем-то напоминает законы о моногамии в христианском сообществе. В книге «Самые странные в мире» Джозефа Хенрика он описывает религиозно утвержденную в христианском мире позитивную роль моногамии. Когда в других культурах была разрешена полигамия, на многих мужчин в результате женщин не хватало, потому что те, кто побогаче, имел 2, 3, 5 женщин, а соотношение полов в обществе примерно равно. Соответственно, 2, 3, 5 мужчин, где-то там в низших классах, соответственно, оставались без женщин, если кто-то имел несколько жен. И эти мужчины, обездоленные и одинокие, представляли собой фактор нестабильности, фактор волнений в обществе, фактор восстаний, бандитизма и тому подобное. В общем-то, внушаемая в западном сообществе стабилизация возрастной стратификации тоже своего рода служит этим целям. Если какая-нибудь одна возрастная категория одного пола начнет массово куда-нибудь мигрировать к другой возрастной категории другого пола и покидать свою возрастную категорию, которая будет оставаться одна, это тоже может стать элементом глобальной неудовлетворенности, нестабильности в обществе, которая будет приводить там к несчастью или каким-нибудь деструктивным действиям со стороны покинутых, оставленных возрастов и полов. Так что вырисовывается такая картина, которая лежит в основе современного этого педофилистического безумия. Во-первых, бихевиористское отношение к детям, как к существам, не отвечающим за свои действия, даже за свои желания и свои потребности, с которыми поэтому на личном уровне взаимодействовать никак нельзя. Можно взаимодействовать только способами, полностью прозрачными для социума, отслеживаемыми социумом и признанными социумом. Второе – поддержание стабильной возрастной стратификации общества, при котором люди более или менее одних возрастных категорий должны находиться и иметь личные взаимоотношения именно со своими возрастными категориями. Этот второй пункт является частью общей социальной структурированности и формализованности отношений, при котором любые отношения должны иметь какую-то социально оправданную потребность. То есть это может быть коллега, это может быть друг, который, опять же, должен быть человеком своей возрастной категории, своего круга, быть среди тех, с кем ты учился, или тем, с кем ты работаешь, или с тем, с кем у тебя есть какие-то социально адаптивные и признанные интересы. То есть мужики бегут за пивом, бабы остаются сплетничать о своем о женском. Отношения с несовершеннолетним, совершеннолетнего просто вопиюще нарушает всю эту социальную структурированность. Третье – необходимость абстрактного сверхврага, практически религиозного уровня значения в обществе, где старые социальные, половые, религиозные, расовые условности уже отменены. И этого практически религиозного врага взять просто уже практически неоткуда. А тема пола самая животрепещущая, укорененная глубоко в комплексы, в эмоции, в подсознательное. Так что мы берем какое-нибудь запрещенное явление, например, секс с несовершеннолетними, и делаем из него абсолютное зло, абсолютного демона. А экзальтированность полностью безопасного безглютенового общества, пестующего и лелеющего, по максимуму воспаляющего любое социально-психологическое явление, которое он признает проблемой, приводит к тому, что это демонизированное явление просто раздувается до каких-то религиозно-фантакосмогонических масштабов. И четвертое – неудовлетворенность, накапливаемая в современной цивилизации, которая могла бы выливаться в желание максимально молодых девушек и защита социума от этой потенциальной опасности. Интересно еще вот этот вот педофилистический образ, специально создаваемый в массовой культуре, где, соответственно, ну, конченые выродки, какие-нибудь массовые убийцы, или, как говорил Миша Козырев, массовые убийцы, конечно, не дотягивают до педофилов, но если собрать все вместе, какие-нибудь наркоторговцы, нацисты обязательно, или неонацисты, педофилы, либо распространители детских фоток, что то же самое. Образ полностью не только искусственный, а инвертированный. Зачем самым брутальнейшим выродкам, которых только можно описать на Земле, детские фотки? Разве им не нужны фотки тёлок с огромными буферами там и все такое? В основе привлекательности молодых девушек лет, может быть, 14-15 лежит романтический образ девушки этого возраста. Сейчас одним из его воплощений, наверное, была Алиса Селезнёва в «Гости из будущего». И это такой образ, это какой-то скорее подсознательный архетип, который используют фантасты, когда показывают каких-нибудь неземных девочек там со светящимися иногда глазами или имеющих какие-то паранормальные способности, заглядывающие в душу. Как в детском многосерийном чехословацком фильме «Девочка с облаков», который в России шел под названием «Приключения в каникулы». В этом архетипическом образе живет мечта о хрупкой ангельской девочке, обладающей взрослой мудростью. А лучше всего не взрослой, а вообще сверхчеловеческой мудростью. В 19 веке, когда такого разнообразия образов, как сейчас, не было, это был образ внутри какой-нибудь христианской концепции, как ангельской девушки. Они описывали это как существо, обладающее нефункциональным характером. Еще использовали слово «чистота», хотя это абсолютно блевотное слово. Что значит «чистота»? А что, тот, кто стал взрослее и занимался сексом, уже стал грязный? Поэтому меня передергивает от использования этого слова. Но что они имели в виду? Это ангельский, нефункциональный образ. То, что не нужно нормальному мужику, который находит себе жену, оплодотворяет ее, и потом всю жизнь до смерти растит детей, выплачивает ипотеку и может уже расслабиться и успокоиться. Ту цель в жизни, о которой ему рассказал социум, а других у него нет, он реализовал. Вот всей этой функциональности еще как бы нет в девушке 15 лет. И на такую любовь, и на такое влечение способен скорее человек, которому нужно что-то помимо этой функциональности, функциональности нормального мужика. Найдет он в этом что-то или не найдет, по крайней мере, это существо, которому хватило смелости искать что-то помимо этой функциональности. Правильно это направление или это фантом, миф, это уже другой вопрос. Вообще, я могу предположить, что было возможно два направления человеческой эволюции в наше время. Одно направление – это некая ювенилизация взрослого состояния, потому что бороться за выживание, как раньше, уже не нужно. Бесконечный отбор в кровопролитных войнах и охоте на медведей и мамонтов – этот период уже давно прошел. Прошел даже период, когда половой диморфизм был необходим для выживания человеческого вида. А сейчас наступил период креативности, период, возможно, мог наступить период личного развития, период бесконечного поиска новых путей, творческих решений. Мог наступить мир игра, мир постоянного, пожизненного обучения, как в детстве, бесконечного интереса к миру, как в детстве. Мир, где все суровые взрослые парадигмы прошлого уже не нужны. Все остались в прошлом. Это должно было способствовать увеличению творческого потенциала, креативности людей, таких вот застрявших в детстве немножко. И, наверное, вовлечение настоящих подростков в сферу этого мира, большее его слияние со взрослым миром и отмену, наоборот, каких-то ограничений, которые были раньше во взаимодействии между подростками, например, и взрослыми. Но мир пошел по другому пути. По пути эволюции муравейника, по пути специализации своих индивидуумов, по пути функционалов. Функционалы, узкая специализация, это явно не педоморфоз, это явно не ювенильная стадия. Высокая специализация, это противоположно ювенильной стадии. Это индивидуально тупиковая ветвь развития. Человек заканчивает очень структурированной жизнью, в которой он имеет абсолютно четкие социальные роли, совершенно очерченное социальное поведение, работа, карьера, узкопрофессиональная специализация. Если отобрать у него это, например, дети вырастают, социальная роль родителя остается в прошлом, он выходит на пенсию. Ничего за пределами этих специализаций, которым он посвятил всю свою жизнь, в нем даже не было никогда в зачаточном состоянии, может быть, разве что в детстве или когда-нибудь в учебе, во время учебы в университете, может быть, в каком-то зачаточном состоянии было. В результате такой пенсионер, смотришь на этого старика, на этих стариков, старушек, и видишь, что они... Ну, очень грустно на них смотреть. Это просто старики и старушки, больше ничего не осталось. Их функциональные социальные роли отошли в прошлое, и остались дряхлые оболочки, которые в нашем гуманном обществе наслаждаются физиологической жизнью, пока их не настигнет смерть. В таком направлении эволюции дети, кстати, должны взрослеть раньше. Здесь должен идти несколько иной процесс, и я думаю, так и происходит. Но в этой функционально-бихевиористской концепции современного социума оно просто законсервировало те типы взаимоотношений, те возрастные категории, которые установило как закон, и теперь дети, даже если они там начинают сами по себе заниматься в 14-15 лет сексом и вообще становятся гораздо взрослее и развитее, чем раньше, формально все равно будут оставаться детьми до 21 года. Потому что это их роль, их функция, их социальная ниша, которая законодательно установлена. Конечно, психологи, социологи и все прочие проделали всю необходимую работу, чтобы доказать и объяснить это все дело. И эти социальные границы, они уже меняться не будут. А если и будут, то, наверное, только в сторону увеличения, например, там не до 21, а до 23, например, лет, или там до 25 лет. Потому что вот эта функционально-бихевиористская концепция, сначала накорми нас, а потом требуй добродетели, это, вообще говоря, краеугольный камень современного видения человека и магистральный путь эволюции человечества. И вообще человечество, наверное, очень желало бы, чтобы такое же отношение было не только к детям, а вообще ко всем людям. Чтобы не было понятий личного сознания, личной ответственности, личного какого-то принятия решений, чтобы осталась чисто функциональная идея причин и следствий. Мы создаем благоприятные социальные условия, и это практически рефлекторно отражается на поведении людей. Но ко взрослым, безусловно, это применить сейчас невозможно. Можно внушать это как главную философию, сделать так, чтобы они все ходили там к своим психологам, все приводили свое сознание в максимально социально адаптивное состояние, но все-таки все законодательство, вся пока что еще жизнь человечества базируется на личной ответственности за содеянное каждого взрослого человека. А вот к формально невзрослому этот бихевиористский подход можно применять уже на 100%. Как во всех европейских фильмах, где несовершеннолетние могут делать уже абсолютно все, что угодно. Могут срать на голову всем совершеннолетним, те не имеют права их трогать, потому что это уже не личности, которые должны отвечать за свои слова и действия. Это существа, с которым нужно работать, как мы тренируем собак, и не имеем права требовать от них какой-то личной ответственности. Так же точно и с детьми. Вот человечество, как я вижу, пошло по этому второму пути. И здесь какая-то неспециализация, хотя бы частичная исключенность из стандартных социальных связей и отношений, хотя бы частичное нарушение их, наоборот, теперь рассматривается как какой-то атавизм, как вот такая вот застрявшая на ювенильной стадии личность, такой педоморфоз, который своего рода патология. об этом не говорят прямо, но это подразумевают. Смотришь в описаниях каких-нибудь достопримечательностей, часто пишут, что типа детям будет познавательно. Там какая-нибудь пещера в Google картах. Детям будет интересно. Ну, как правило, правда, это относится к каким-то не сильно интересным местам, где типа взрослому уже не так сильно интересно, а вот детям еще пока будет интересно. Но тренд такой, что пока он еще ребенок, его таскают по миллиону кружков, он занимается всем чем угодно, потому что типа личность должна развиваться. А зачем она должна развиваться, если его цель будет размножаться, выращивать потомство, специализироваться, чтобы заработать столько денег, чтобы он мог до конца жизни выплатить ипотеку за место своего обитания. И вот в этом направлении эволюции, по которому пошло человечество, по которому пошли функционалы, интересоваться одновременно ранним зарождением галактик, особенностями музыкальной гармонии и эволюционными теориями, это признак ребенка, который еще учится, который еще не специализирован, который еще типа должен познавать мир. Потом концепция бескрайнего распыления себя, концепция широкого взгляда на будущее, концепция мечты, концепция духовного и умственного развития. Если она не заканчивается, это что-то вроде инфантилизма, это что-то вроде патологии, какого-то как бы периода развития, на котором человек застрял и не должен был застревать. Хотя, конечно, это вообще не возрастные категории. Если они были у человека возрастными категориями, значит, это был какой-то фейк. Это была какая-нибудь гормонально действительно возрастная имитация на каком-то периоде развития. Нет абсолютно никакого закона в природе, согласно которому у человека это все должно заканчиваться, он должен становиться функционалом, потому что у него не остается времени и сил на другое. Ну так, извините. Опять же, никаких законов в природе, заставляющих тратить человека все время и силы на то, на что он начинает тратить, тоже нет. Это личный выбор. Но в направлении эволюции муравейника это, конечно, становится возрастной категорией, не более того. Очень хорошо я как-то в студенчестве, когда учился в Дунедине, увидел это на южнокорейцах, которые учились в Новой Зеландии. Просто у белых людей это все равно с бэкграундом какой-то традиционной культуры, которая шла к этому столетиями, а когда это все переносится в Азию, это становится настолько очевидно, видимо, функциональным, настолько все становится как у муравьев, что это просто очень хороший пример для визуализации. Можно смотреть и видеть, как оно на самом деле устроено, когда какой-нибудь корейский школьник типа бунтует, носит выкрашенный голубой краской ирокез и слушает хард-рок или хардкор, а потом 18 лет, когда нужно поступать в университет, мгновенно все смывает и переодевается в то, что нужно для университета, а потом поступает на службу и мгновенно переодевается в костюм. То есть то, что когда-то зарождалось как реально человеческие явления, стало просто неким возрастным культурным рефлексом двуногих насекомых. И вот тот, кто способен на отношения с какой-нибудь 15-летней девушкой, хотя никто не мешает, чтобы эти отношения продолжались, и они потом были вместе всю жизнь и нарожали через несколько лет себе детей, но исходно человек, ищущий такие отношения, стремящийся к ним или хотя бы не исключающий их, это человек, который ищет отношения не исключительно в функциональном плане. Отношения, которые не обязательно должны закончиться чем-то функциональным, типа замужество и нарожание детей. Это отношения, как и дружба, например. Функционалы утилитарно оприходовали и понятие дружбы. Для них друг – это тот, который чем-то там будет помогать, если что. Это, конечно, все очень прекрасно, но суть дружбы не в этом. Дружба – это взаимоотношения людей, стоящих на одной ступени духовного развития. Это часть их природы за пределами функционально-социального. И вот, кстати, еще чуть не забыл, самый главный элемент, ведущий к педофилистическому безумию. наиважнейший, гораздо более важный, чем все остальные, хотя включающие элементы предыдущих описанных пунктов. Этот элемент – дети – это наше все. Вот это вот ментальное безглютеновое воспаление функционалов, оно прежде всего акцентируется на детях. Почему? Потому что на детях этот акцент абсолютно, стопроцентно социально оправдан и социально поддержан. То, что законом не запрещено, как наркотики, например, и психоделики, оно все-таки остается в пространстве рекомендаций со стороны социума. То есть оно это все очень быстро эволюционирует к полному запрету, к полному контролю. Там не курить, не выпить, не пить уже нигде ничего нельзя. Ну, выпивать в строго определенных заведениях еще можно и дома у себя. Но в принципе, если человек это безглютеновое воспаление на себя не примеряет, это еще его дело. Дети же, которые по определению абсолютно детерминированы, не отвечающие за себя существа, на них этот весь безглютен, нарушение его сделать законодательно уголовно наказуемым преступлением. И обращение этого безглютенового безумия к детям исторически эволюционно было оправдано, потому что люди жили в таких условиях, что перебдеть было невозможно. Родители должны были максимально способствовать выживанию своего потомства, а потомство все равно не выживало во многом. И поэтому там мать делает абсолютно все для того, чтобы сохранить жизнь своим детям. Это все было понятно. В наше время, когда всех этих рисков нет, эти родительские инстинкты обратились в совершенное безумие, и они по-прежнему обладают максимальной социальной поддержкой. Я бы сказал, они остались сакральны, неприкосновенны и необсуждаемы. Какой-нибудь мелкий болван сунул голову туда, куда до него ни один представитель человечества не додумывался ее сунуть. Что-нибудь с ним случилось, и весь мир теперь обязан жить по-другому. Чтобы второй такой болван не сделал то же самое. Или, по крайней мере, вся страна. Какой-нибудь GTP-чат, с которым и сейчас невозможно общаться, потому что он весь забанен. Он любая тема, которая ему покажется хоть чуть-чуть, хоть каким-нибудь боком, нетолерастичный, он обсуждать не будет. И в результате этих тем, ну, больше половины. И все равно находится какой-нибудь долбоеб, который, поговорив там с GPT-чатом, с этим интеллектуальным чатом, пойдет покончить с собой, например, из-за чего-нибудь. И все, и теперь все обязаны этот GTP-чат переписать так, чтобы и на остальные проценты с ним невозможно было общаться, потому что это прецедент. А в мире всегда найдется недоумок, который разобьет себе бошку о любое проявление жизни. И если этот недоумок взрослый человек, тут пока что еще действует личная ответственность. Если этот недоумок официально несовершеннолетний, то значит всему миру нужно полностью менять условия существования. А мамаши, они же о мире не думают. Ее великовозрастный долбоеб не понять, обо что долбанулся, и все, не ее проблема. Пусть весь мир меняется, пусть банит все, что хочет, пусть закрывает, запрещает все, что хочет. Мир уже давно выбрал безопасность, а не свободу. И этот путь, он как бы тестируется на детях. Я абсолютно уверен, что скоро детей начнут чипировать не только для тотального контроля их занятий, местоположения, но и для тотального контроля их сознания. Потому что они должны быть максимально безопасны в своем собственном поведении, в своих действиях и даже мыслях или намерениях, быть максимально социально адаптивны. Я даже знаю, как это будет. Найдут пример какого-нибудь зверского изнасилования и убийства какого-нибудь нечипированного ребенка и будут во всех новостях показывать эти кадры, а потом на родителей оставшихся нечипированными детей остальные мамаши будут смотреть просто как на зверье и считать их детей уже потенциально мертвыми и расчлененными каким-нибудь педофилом, массовым убийцей. Будут просто в ужасе недоумевать, как так можно относиться к своим детям, чтобы оставить его с неконтролируемой личностью, с неконтролируемым местоположением и поведением. Это все. Вот что-нибудь, но обязательно с ним случится зверское. Потому что даже если это 1-2 случая на 300 миллионов, Здесь никакие статистики, им до этих статистик пофиг. Так же, как и со всем прочим безглютеном, с микропластиком, там, с алкоголем, с курением. Это нужно десятилетиями курить просто как паровоз по несколько пачек в день, чтобы это стало вредно. А они теперь рисуют на пачках табака умирающих от рака детей, потому что типа пассивное курение. Разумеется, не только никакого пассивного курения, никакого вреда тут нет, потому что бесконечно малые концентрации. Но если у меня будут дети, я буду давать им курить и в первом, и в третьем классе попробовать, чтобы они знали, что это такое. Понятно, единичные случаи абсолютно не имеют никакого значения. И пиво дам им попробовать, и вино. Но дети – это та сфера, где мамаши будут покупать пластиковый контейнер для еды за $100, потому что это специальный пластик. Не тот страшный пластик, смертельно ядовитый, как теперь все знают, а тот особенный органик, он будет называться, органический пластик, который можно давать детям. Понимаете, это та сфера, где личность, осознание реальности можно выключить раз навсегда и вообще не включать. И это социально приемлемо. Я все детство слышал оправдание поведения родителей. Оно было такое: вот будут у тебя свои дети, поймешь. И у меня всегда были такие, ну, жутковатые восприятия этой постоянно повторяющейся присказки. Ну, как будто бы вот я, как у каких-нибудь млекопитающих, у которых там в разные сезоны тотально меняется сознание, тотально меняется поведение, потому что это животные. И вот у меня, я себе с детства, сколько себя помню, осознавал осознающим существом. И как у осознающего существа может что-то настолько поменяться? Ну, то есть я чувствовал, что в их словах как бы мое сознание, мои решения, мое видение низводились до рефлекса, который вот сейчас такой, потому что у тебя нет своих детей, а потом будет такой. И я боялся, неужели я вот, ну, хомячок, который, например, в период гона у него полностью меняется сознание, да? И вот рожают детей, и у тебя полностью меняется сознание. И я вижу, что у них действительно так. Но теперь, к счастью, я понимаю, что это не абсолютный закон природы. Не обязательно так. Вообще, семья – это, конечно, хорошо, но все самые ужасные вещи, одни из самых ужасных вещей, которые делают люди на Земле, они делают это ради своей семьи. Это нормально, естественно, с биологической точки зрения. Существа отдают свою жизнь ради главной цели их существования – размножиться и обеспечить передачу своих генов потомкам. Поэтому это биологически высшая форма эгоизма. Семья и дети здесь продолжение биологического тела, биологического существования самого человека. И поэтому, когда где-нибудь показывают, как разоблачают какого-нибудь выродка, и он говорит своим родным: «Я типа все это делал ради вас», ну, это вполне правда, а ради чего еще? Какие-то у него особые высшие смыслы? Очень нечасто. Как правило, все те же самые базовые смыслы – обеспечить максимально безбедное существование и продолжение своих генов в своем генетическом потомстве. Поэтому я всегда говорю, хотя, конечно, человечество никогда это уже не будет делать, но и в прошлом-то это не часто делало, но я считаю сверхпреступников, самых конченных выродков, всяких там Путиных, Ротенбергов, их нужно уничтожать не просто вместе с их потомством, вместе с их семьями. Нужно начинать уничтожение их с их семей, с их детей, с их внуков, со всех ветвей их потомства. Чтобы прежде всего, чтобы не осталось их потомков, потом уже заниматься ими. В таком случае мы пресекаем и отбираем сам смысл, ради которого они делали все эти преступления. Потому что, ну, убьешь ты этого старого Ротенберга, который через несколько лет сам сдохнет, или старого Путина, которые прожили всю жизнь и уже все взяли, то, что они хотели, и даже больше. Оно уже свершилось. Этого уже у них не отобрать, даже если их убить. И они, как прирожденные уркаганы, в принципе, готовы умереть. Ну, лично, конечно, им страшно и не хочется, и они будут сопротивляться, но в принципе эти урки, как всякая урка, они готовы умереть всегда. Они знают, что может настать беспредел, они знают, что их конкуренты могут их свалить, например, там, в случае какого-нибудь переворота. Ну, многое, что бывает. И в принципе они готовы сами умереть, потому что самое главное они сделали. Они обеспечили свой род, свои гены безбедным существованием до конца времен, если те все не разбазарят. Они уже готовы и могут, и это им как бы уже не повредит. То, ради чего они жили и совершали все свои эти преступления, всю свою жизнь, оно уже реализовано. Все, в принципе, можно их убивать, или они могут умирать своей смертью, это уже не важно. По-настоящему наказать их можно, только обнулив, уничтожив то, ради чего они совершали все свои преступления, всю свою жизнь, уничтожив все их потомство. Ну, конечно, сейчас никакие официальные системы этим заниматься не будут. Это противоположно мировоззрению человечества. Но, в принципе, я думаю, гражданское общество мировое могло бы на себя взять эту функцию. Неофициально, неформально. Вот, и про безглютен для детей. Это тот случай, когда социум разрешает людям даже не включать сознание. Я, например, мог бы отличить человека, обладающего сознанием, например, девушку. Отличить девушку-человека от просто двуногого функционала, который на самом деле не обладает сознанием, обладает только внушенными, приобретенными такими социальными рефлексами сознания, паттернами, шаблонами, имитирующими сознание, я могу отличить, например, свободу. Если она беременная согласится иногда выпивать бокал вина там, или шампанского, значит, это с большой вероятностью осознающий реальность человек. Потому что осознающий реальность поймет, что от там, одной-двух сигарет ничего не будет. От того, чтобы на эмбриогенез воздействовать алкоголем, это нужно матери быть алкашом. И пить конкретно всю беременность только для того, чтобы повысить процент вероятности отклонений у своего будущего ребенка. Понятно, что никаких пассивных курений нет ни для взрослых, ни для детей. Ну, то есть, опять же, если обработать там миллионную выборку, то там, в общем, сверхмикроскопические эффекты уже будут статистически достоверны. Но тут дело в том, что в этом вопросе социально утверждено не обладать сознанием вообще, не быть человеком. То есть вы там можете рассуждать, доказывать про свой микропластик. Я буду кивать, бла-бла-бла-бла, ментальные ваши игры людей, ну, меня это не касается, я все равно куплю контейнер пластиковый для ребенка за 100 баксов. Все это ваши, ну, как собачка смотрит на людей, которые обладают каким-то словарным запасом. Ну, видимо, им это нужно, как бы это их дело. Вот. И нет практически, наверное, никакой другой социальной сферы, где настолько даже не необходимость, а одобряемость социумом. В принципе, наличие у человека сознания, она настолько не обнулялась. Никакие другие социальные сферы не поощряют обычно отсутствие сознания полностью. Причем они могут быть катастрофически важны для человека, даже с какой-нибудь биологической точки зрения. Там и идет человек мужского пола по улице и видит бесконечно прекрасную девушку на 10 баллов, которая просто однозначно изменит всю его жизнь. Он не подбежит к ней и не начнет ее сразу оплодотворять, да? Хотя это вопрос жизни и смерти для него. Он просто пройдет мимо, придет домой и покончит с собой это одиночество. То есть тут жесткие социальные рамки. Но если даже на уровне социального мифа какой-нибудь микропластик или на уровне бесконечно малых, а статистика, повторюсь, здесь уже не имеет значения, поэтому это можно приравнять к мифологии, к социальным мифологическим опасностям и вредностям. Если это касается детей, то можно этим мифологическим опасностям и вредностям позволять действовать и реагировать на них абсолютно рефлекторным образом. Ну, то есть никто здесь не то что порицать не будет, а будут даже хвалить такое поведение. Поэтому понятно, наверное, волнение за детей, когда их заводят делая человека в большей степени консерватором, бюргером, может как-то менять его психологию. Здесь вопрос не в этом, пусть в какой-то степени меняет. Вопрос в том, насколько человек сам готов контролировать этот процесс. Социум одобряет абсолютное, стопроцентное отсутствие контроля этого процесса. Причем еще несколько десятилетий все было по-другому. Смотришь там фильмы 60-х, там в фитиле, типа американцы дают детям прикурить, Мальборо они не берут, говорят, что нам нравится свое, нашинское. В фильме, одном из первых тоже где-то 60-х годов, фильмов «Митты», «Без страха и упрека», школьники нормально пьют шампанское полусухое. В немецком сериале «Кремполи. Место для диких детей» 75-го года этот вопрос прям один из ключевых, на которых строится сериал. Там группа детей обосновалась на свалке металлолома. Хозяин этой свалки разрешил им играть. Там было довольно большое пустое пространство. Они выстроили себе домики, сделали канатную дорогу. Он им помогал строить. И вот они на свалке металлолома весь сезон играли. И взрослые время от времени пытались это все дело прикрыть и запретить. Типа опасно. И хозяин этой свалки был на стороне детей. Он говорил, если мы будем так следить за детьми, что запрещать им играть в таких местах, что же это будут за поколения в будущем, кем они вырастут? И, в общем-то, сериал заканчивается тем, что у них эту свалку отобрали, но не потому, что там что-то было опасно, а из экономических бизнес-соображений. Просто хозяину этой свалки не продлили аренду территории, настоящие ее хозяева. А право играть там дети отвоевали. Но человечество проиграло эту войну. И эти поколения, которые уже не будут жевать битум вместо жвачки, прыгать по гаражам, играть на свалке металлолома, вот они выросли, и все эволюционирует в этом же пиздеце, в этом же направлении. Вот. И если вернуться к педофилии, особенность этого социального адаптивного пиздеца по отношению к детям в том, что здесь социум разрешает отменить сознательное отношение вообще. Социум разрешает перестать на уровне сознания вообще рассматривать эти вопросы. Социум разрешает выключить мозг, когда идет речь о детях. Пластик — это микропластик, тотальный контроль, занятия сексом. Тем более занятия сексом, потому что сексуальная сфера самая болезненная для людей. Там больше всего страхов, комплексов и 5-10. Поэтому здесь даже какое-то осознанное рассмотрение этого вопроса сейчас невозможно. И вообще, похоже, людей тяжесть сознания тяготит. Вот даже в таком двуногом состоянии им приходится включать сознание для, ну, по крайней мере, каких-то там утилитарных вопросов. И у меня возникает ощущение, что это такой нежелательный труд для них, он настолько их тяготит, что другая бессознательная форма существования – это для них рай. Это то, к чему они стремятся. Маньяк-педофил. Наркотики, курение при детях, которые страшной смертью после этого умрут от рака. Причем часто это те же самые люди, которые уже взрослыми просто в первой половине жизни приносили там своему дедушке пепельницу, сигареты, и он курил за столом, причем или даже папиросы, при всех, и всем было нормально. Микропластик, нахождение потенциальным работодателем где-то в интернете, фотографию меня, когда-то курящего, по-видимому, траву. Сознание людей настолько тяготит, что если возможность есть, его не включать. Его включать точно не будут. Вместо них будут жить шаблонами, социальными рефлексами, ментальными, с выключенным сознанием. А дети – это та сфера, где можно полностью расслабиться. Где со стороны социума вы получите максимальное, стопроцентное одобрение, если сознание включать не будете никогда. Поэтому обращение к детям любого безглютенового безумия, любого безумия наращивания тотального контроля оно будет продолжаться и усиливаться. Потому что здесь этому уже ничего не противостоит. Если для взрослых людей еще есть какие-то тенденции противостояния, там где-то в каком-то штате люди воспротивились тотальному контролю установки везде видеокамер с распознаванием лиц, не установили. Взрослые люди иногда выбирают еще свободу, а не так называемую безопасность. В отношении к детям уже никто ничего не выбирает, все. Причем даже вопросов таких не ставится. И впереди всего этого безумия не безглютен, не микропластик, а сексуальные явления, то есть педофилия. И это такая вершина. Самое страшное бессознательное явление, явление вот таких вот социальных рефлексов страха и осуждения, которое как-то рассматриваться глубже уже просто не будет, обдумываться не будет. Его функция быть бессознательным настолько страшным и бессознательным, что никакой бокал вина или шампанского во время беременности с ним не сравнится. Du